21. Энея и Абеттик, Рахили Тео, Джорши Джигме, молодой Далай-Лама и Дорже Пхамо и еще многие-многие другие все поднялись на верхнюю террасу и в ужасе смотрели на небо. Энея подошла ко мне и взяла меня за руку. Удивительно, что мы не ослепли от светового шоу, разыгравшегося в вышине. Белые сполохи, распускающиеся словно гигантские цветы, лимонно-желтые вспышки, немыслимо яркие алые росчерки, пересекающиеся синими, белыми и желтыми штрихами, прямые и четкие, как след алмаза на стекле. Оранжевые шары, вспухающие в беззвучном взрыве, снова белые сполохи и алые росчерки. Все это в полной тишине, но от неистовой интенсивности света очень хочется зажать уши и забиться куда-нибудь подальше. «Что это еще такое? 100 чертей с упырями!» — воскликнул Хома Дондруб. «Космический бой», — устало отозвалась Энея. «Не понимаю», — сказал Далай-Лама. В его голосе не было страха, только любопытство. «Имперские власти заверили нас, что у них на орбите только один корабль. По-моему, Джабраил, да и тот с дипломатической миссией, а не военной. Регент Ретин Токра тоже уверял меня в этом». Громомечущая мать-свинья как-то неприлично всхрюкнула. «Ваше святейшество, регент получает мзду от имперских ублюдков!» Юноша повернулся к ней. «Полагаю, это правда, ваше святейшество», — подхватил Эйхедзи, его телохранитель. «Дворец полнится слухами». Почерневшее было небо снова полыхнуло в 2 десятках мест одновременно. Скалу озарили алые, зеленые и желтые отблески. «А почему мы видим лазерные лучи? Ведь в космосе нет ни пыли, ни коллоидных частиц, способных рассеивать свет», — поинтересовался Далай-Лама, сверкнув темными глазами. Очевидно, весть о предательстве регента его не удивила. Во всяком случае, заинтересовала гораздо меньше, чем сражение, разыгравшееся в тысячах километров от нас. «Видимо, некоторые корабли подбиты или уже уничтожены, ваше святейшество», — ответил телохранитель. «Когерентные пучки света оставляют след в облаках молекулярной пыли, замерзшего кислорода и прочих газов». Это объяснение заставило всех на минутку приумолкнуть. «Мой отец однажды видел такое на Гиперионе», — прошептала Рахиль и принялась растирать руки, словно ей холодно. Я моргнул и удивленно уставился на нее. Да, Энея говорила, что отца ее подруги звали Сол. И песни Селены я хорошо знаю. Я догадался, что Рахиль — та самая малышка, что участвовала в легендарном гиперионском паломничестве, дочь Сола Вайнтрауба. Только вот никак не мог до конца в это поверить. В песнях девочка Рахиль стала почти мифической женщиной, монетой, то есть, что путешествовала со Шрайком в прошлое сквозь гробницы времени. Как? Каким образом эта Рахиль оказалась здесь и сейчас? Энея обняла подругу за плечи. «И моя мама такое видела», — тихо сказала она. «Только тогда считали, что войска гегемонии сражаются с бродягами». «А кто сражается сейчас? И с кем?» — спросил Далай-Лама. «Бродяги с церковью? Почему Священная Империя без нашего позволения ввела в нашу систему эскадру?» В небесах разом полыхнуло с полдюжины белых сфер. Они запульсировали, вспухли, померкли и угасли, оставив на сетчатке яркий отпечаток. Все невольно заморгали. «Полагаю, ваше святейшество, имперская эскадра находится тут с момента прибытия их первого корабля», — сказала Энея. «Но вряд ли они сражаются с бродягами». «Тогда с кем?» — снова спросил юноша. Энея подняла голову. «С одним из своих». Внезапно прокатилась серия взрывов, совсем не похожих на прежние. Более близких, более ярких. Небо прочертили 3 пылающих метеора. Один почти сразу взорвался в верхних слоях атмосферы, развалившись на десятки стремительно догоревших осколков. Второй унесся на запад, раскаляясь до красна, до желтизны и до ослепительной белизны. Распался в 20 градусах над горизонтом и раскидал по черному небу сотни мелких метеоров. Третий сорвался чуть западнее зенита и устремился на восток с тонким свистом, который перерос в жуткий громовой рев и столь же стремительно стих. И, наконец, развалился на несколько пылающих фрагментов, и лишь один из них не сгорел в атмосфере. В последний момент осколок завилял из стороны в сторону, выстрелив вспышками желтого пламени, замедлившими его падение, и пропал из виду. Мы прождали еще с полчаса, но кроме десятков плазменных выхлопов, я сразу понял, что это разгоняются звездолеты, устремляющиеся прочь от Тяньшаня. Смотреть было уже не на что. Мало-помалу звезды снова стали самыми яркими объектами на небосводе, и собравшиеся начали расходиться. Далай-лама отправился спать в монашескую келью, а остальные разбрелись по своим временным или постоянным квартирам на более низких ярусах. Меня, Рахиль, Тео, Абеттика и Лхома Дондруба Энея попросила остаться. «Это и есть знак, которого я ждала», — очень тихо сказала она, когда все остальные спустились с террасы. «Завтра мы должны уйти». «Уйти?» — переспросил я. «Куда? Зачем?» В ответ Энея лишь сжала мою руку. «Объясню позже», — понял я и замолчал. «Крылья готовы, учительница», — сообщил Лхома. «Пока вы были в отлучке, я позволил себе проверить гермокомбинезоны и респираторы мсье Эндимиона», — сказал Абеттик. «Они в полном порядке». «Завтра завершаем работу и устраиваем церемонию», — вступила в разговор Тео. «Мне бы хотелось уйти с вами», — проговорила Рахиль. «Куда?» — снова не выдержал я. «Ты приглашен», — сказала Энея. Вряд ли это можно было считать ответом. «Лхома и Абеттик тоже, если не передумали». Лхома Дондруб расплылся в улыбке. Андроид кивнул. Я начал склоняться к мысли, что только один я ничего не понимаю в происходящем. «Всем спокойной ночи», — завершила Энея. «Выходим на рассвете. Провожать не обязательно». «Вот еще», — встрепенулась Рахиль. «Мы придем попрощаться». Энея кивнула и пожала ей руку. Мы с Энеей остались одни на верхней террасе. После сражения небо казалось совсем темным, и я не сразу осознал, что это тучи перевалили через гребень и стирают звезду за звездой, как мокрая тряпка мел со школьной доски. Открыв дверь своей спальни, Энея вошла, зажгла фонарь и снова появилась на пороге. «Рауль, ты идешь?» Мы поговорили, но не сразу. Любые описания близости нелепы, но сама близость нелепой быть не может, если ты близок с тем, кого действительно любишь. В ту ночь я это понял. А потом мы с Энеей накинули кимоно и перешли к открытым сёдзи. Энея вскипятила на маленькой спиртовке чай. Мы взяли чашки и сели друг против друга, прислонившись к раме, соприкасаясь босыми подошвами, прямо над бездонной пропастью. Было холодно и пахло дождем. Вершину Хэншаня закрыли облака, вдали фейерверком сверкали молнии. «Неужели Рахиль та самая, из песен?» — спросил я. Мне хотелось задать совсем другой, главный вопрос, но я не решался. «Да, та самая. Дочь Сола Вайнтрауба, которая заболела на Гиперионе болезнью Мерлина и 27 лет с каждым днем становилась все моложе и моложе. Сол взял ее в паломничество грудным младенцем». «А еще ее звали Монетой», — добавил я, — «и Мнемосиной». «Советницей», — прошептала Энея, — «и памятью. Подходящие имена для той роли, которую она тогда играла». 280 лет назад, в десятках световых лет отсюда, на Гиперионе. Как она сюда попала?» Энея улыбнулась. Теплый чай дышал паром, тонкими струйками поднимавшимся к ее взъерошенным волосам. «Я родилась более чем 280 лет назад, и в десятках световых лет отсюда, на Гиперионе». «Так она попала сюда так же, как и ты, через гробницу времени?» «И да, и нет». Энея подняла ладонь, упреждая мои протесты. «Знаю, Рауль, ты хочешь разговор на чистоту. Никаких притч, никаких аналогий, никаких иносказаний. Согласна. Время для такого разговора пришло. Но истина в том, что сфинкс — лишь часть ее странствия». Я ждал. «Ты помнишь песни?» — начала Энея. «Я помню, что паломник по имени Сол взял с собой дочь, а потом кибрит Китсу каким-то образом спас ее от Шрайка, а потом она начала взрослеть нормально. Он унес ее в сфинкс и перенес в будущее. Я осекся. В это будущее?» «Нет, Рахиль снова выросла и стала молодой женщиной в очень далеком будущем. Ее отец вырастил ее во второй раз. Их история... она чудесная, Рауль. В буквальном смысле слова чудесная». Я потер лоб. Утихшая была головная боль норовила вернуться. «И она пришла сюда через гробницы времени? Вернулась с ними в прошлое?» «И через гробницы тоже. Но она и сама способна перемещаться во времени». Я вытаращил глаза. Это похоже на полное безумие. Энея улыбнулась, словно прочла мои мысли. А может, и правда прочла. «Я понимаю, Рауль, это похоже на безумие. Многое из того, с чем нам предстоит столкнуться, кажется весьма странным». «Мягко говоря», — фыркнул я. И тут в мозгу щелкнул еще один переключатель. «Тео Бернар». «Да». «Ведь в песнях был Тео, верно? Мужчина». Существует много различных версий песней. Устные пересказы, баллады, и в этих сокращенных версиях малосущественные подробности довольно часто опускаются. Бабушка заставила меня выучить почти всю поэму, но скучные места никогда не вызывали у меня особого интереса. «Тео Лейн», — подсказала Энея. «Одно время он был референтом консула на Гиперионе, а впоследствии стал первым генерал-губернатором от гегемонии. Я как-то раз видела его, когда была маленькая. Воспитанный такой, спокойный, носил очень забавные архаичные очки». «А это Тео...» Я все пытался разобраться, что к чему. «Может, он поменял пол?» Энея покачала головой. «Длинный, но не сигара, как сказал бы Фрейд». «А кто?» «Тео Бернар, пра-пра-пра и так далее, правнучка Тео Лейна. Ее история сама по себе приключение, но родилась она в наше время. Бежала из имперских колоний на Мау и Обетованную и присоединилась к повстанцам. Но она так поступила из-за слов, сказанных мною первому Тео почти 300 лет назад. Эти слова передавали из поколения в поколение. Тео знала, что я буду на Мау и Обетованной, и знала, когда». «Это как это?» «А именно это я и сказала Тео Лейну», — невозмутимо ответила Энея. «Сказала, когда буду там. Память о моих словах жила в его семье, так же, как и память о паломничестве к Шрайку жила в песнях». «Значит, ты способна видеть будущее», — очень спокойно сказал я. «Не будущее. Будущее», — поправила меня Энея. «Я же говорила, что способна. И ты слушал меня сегодня вечером». «Ты видела собственную смерть?» «Да». «Расскажешь, что ты видела?» «Ну не сейчас, Рауль. Пожалуйста. Потом. В свое время». «Но если будущих несколько», — чуть не простонал я, — «почему же ты видела только одну свою смерть? И если ты ее видела, почему ты не можешь ее избежать?» «Я могла бы ее избежать», — тихо сказала она. «Но это был бы неправильный выбор». «То есть как это? Разве можно предпочесть жизни смерть?» Я невольно сорвался на крик, крепко сжав кулаки. Энея взяла меня за руку. «В том-то все и дело», — прошептала она так тихо, что мне пришлось склониться к ней, иначе я бы не расслышал. Молнии продолжали свою пляску над отрогами Ханшаня. «Смерть невозможно предпочесть жизни, Рауль, но порой это необходимо». Я тряхнул головой. Должно быть, в ту минуту я выглядел очень угрюмо. Но мне было плевать. «А не расскажешь ли ты, когда умру я?» Она посмотрела на меня своими бездонными глазами и сказала: «Не знаю». Я обиженно заморгал. Ее что же, совсем не заботит мое будущее?» «Конечно же, заботит», — шепнула она. «Я просто предпочла не смотреть эти волны вероятности. Увидеть свою смерть трудно, увидеть твою...» Энея сдавленно всхлипнула, и только тут я понял, что она плачет. Я передвинулся поближе и обнял ее. Энея положила голову мне на грудь. «Прости, детка», — пробормотал я, сам толком не понимая, за что прошу прощения. Меня переполняли странные чувства, смесь счастья и горечи. При мысли о предстоящей утрате мне хотелось выть, швырять камни, молотить скалы кулаками. И словно в ответ на севере прокатился раскат грома. Я сушал ее слезы поцелуями, и солоноватый привкус слез мешался с теплом ее дыхания. И снова мы любили друг друга, но на этот раз медленно, трепетно, забыв о времени, совсем не так, как прежде. После, когда мы лежали щека к щеке, и прохладный ветерок остужал наши разгоряченные тела, Энея спросила, положив ладонь мне на грудь. «Ты хочешь о чем-то спросить? Я чувствую. Ну?» Я вспомнил все вопросы, роившиеся у меня в голове во время ее вечерней беседы, все пропущенные мной темы, все то, без чего мне не понять, зачем оно нужно, это причастие. Что такое крестоформ? Что устроил орден на внезапно обезлюдевших планетах? Какую выгоду надеется извлечь из этого центр? Что за черт этот Шрайк, монстр или телохранитель? Откуда он взялся? Что будет с нами? Что она видела в нашем будущем такое, что мне необходимо знать, чтобы мы смогли выжить? Чтобы она избежала судьбы, о неизбежности которой знала еще до своего рождения? Что за страшные тайны укрыты в связующей бездне, и почему так важно подключиться к ней? Как мы собираемся удрать с этой планеты, если Орден и впрямь затопил портал потоком лавы, а путь кораблю консула преграждает их эскадра? Кто такие эти ее наблюдатели, шпионящие за человечеством не одно столетие? К чему это изучение языка мертвых и все такое прочее? Почему Немес со своими дурацкими клонами до сих пор еще не прикончила нас? «У тебя был еще кто-нибудь?» — спросил я. «Ты любила кого-нибудь до меня?» Идиотизм полнейший. Что я сую нос куда не следует? Ей почти 22 стандартных года. Я же ведь спал с женщинами до нее. Даже не помню, как их звали. Но это ж когда было. Еще в силах самообороны, и когда я работал в казино 9 хвостов. Да какое мне дело? Пусть даже... Ну, какая разница, если и... Я должен это знать!» Она колебалась лишь мгновение. «Первый раз, когда мы были вместе, не был для меня первым». Я кивнул, чувствуя себя свиньей и ублюдком, испытывающим оргазм от подглядывания в замочную скважину. Да разве о таких вещах спрашивают? В груди мучительно заныло, будто между ребрами кол вогнали. Но меня уже понесло. «А ты любила его?» «А почему обязательно его? Тео, Рахиль? Она окружает себя женщинами. Мне самому тошно стало от собственных мыслей». «Я люблю тебя, Рауль», — выдохнула она. Она это сказала второй раз. Впервые я услышал от нее эти слова на Старой Земле, когда мы прощались более 5,5 лет назад. Моему бы сердцу запеть от этих слов, но оно слишком болело. Я столкнулся с чем-то важным, чего я не понимал. «Но мужчина все-таки был. Ты любила его?» «Только одного? Скольких?» Я готов был заорать на собственные мысли, чтобы они заткнулись. Энея приложила палец к моим губам. «Я люблю тебя, Рауль. Помни это. Все очень запутано. Из-за того, кто я, из-за того, какая я, из-за того, что я должна совершить. Но я люблю тебя. Я полюбила тебя еще тогда, когда ты впервые появился в моих смутных видениях о будущем. Я уже любила тебя, когда мы впервые встретились во время песчаной бури на Гиперионе, среди полного хаоса и смятения, со Шрайком и ковром-самолетом. Помнишь, как я обнимала тебя, когда мы улетали на ковре? Я любила тебя уже тогда». Я молча ждал. Энея провела пальцем по моей щеке и вздохнула так, будто бремя всех миров Вселенной легло на ее плечи. «Ладно», — тихо сказала она, — «кто-то уже был. Я уже была с мужчиной. Мы...» «Это было серьезно? — спросил я каким-то странным, неестественным голосом, совсем как корабль консула. «Мы были женаты». Однажды на гиперионской реке Кэнс я ввязался в драку с пожилым моряком, весившим вдвое больше меня и куда более опытным в кулачных боях. Без всякого предупреждения он врезал мне в челюсть, вырубив меня с одного удара. В глазах у меня потемнело, колени подкосились, и, перевалившись через перила, я плюхнулся в реку. Моряк был не злопамятен и самолично нырнул за мной в воду. Я пришел в сознание через минуту-другую, но еще несколько часов в ушах у меня звенело, и перед глазами все плыло. Сейчас было еще хуже. Я неподвижно лежал, глядя на нее, на мою Энею, а ее пальцы у моей щеки казались чужими и холодными. Она убрала руку. Но и это было еще не все. «Вот они, недостающие 23 месяца, одна неделя и 6 часов», — проговорила она. «С ним?» «Да». «Женаты?» — начал я и не смог продолжить. Энея улыбнулась. Более печальной улыбки я не видел ни разу в жизни. «Нас венчал священник. Брак будет законным в глазах Священной Империи и Церкви». «Будет?» «Есть». «Так ты еще замужем?» Я хотел подползти к краю террасы, чтобы меня вырвало, но не мог пошевелиться. И снова Энея смутилась, не зная, что ответить. «Да». В ее глазах блеснули слезы. «То есть нет, сейчас я не замужем. Ты... проклятье, если б я только могла...» «Но он все еще жив?» Я говорил холодно и бесстрастно, как инквизитор священной канцелярии. «Да». Энея прижала ладонь к щеке. Пальцы ее дрожали. «Ты его любишь, детка?» «Я люблю тебя, Рауль». Я слегка отстранился. Несознательно, ненамеренно. Просто во время этого разговора я не мог находиться с ней в физическом контакте. «Еще одно», — сказала Энея. Я ждал. «У нас был... У меня будет... У меня был ребенок». Она пристально смотрела, словно пытаясь передать что-то одной лишь силой взгляда. Но у нее ничего не вышло. «Ребенок», — тупо повторил я. «Моя любимая. Моя девочка стала женщиной, стала чьей-то любовницей, стала матерью». «Сколько ему?» На редкость банальный вопрос. Почему-то эта банальность самого меня ошеломила. И опять Энея смутилась, будто и сама толком не знала. «Ребенок сейчас не живет», — наконец выдавила она. «Ох, детка!» — выдохнул я, забыв обо всем, кроме ее боли. Она снова заплакала, и тогда я обнял ее. «Мне так жаль, детка! Так жаль!» — повторял я, гладя ее по голове. Энея отстранилась, утирая слезы. «Нет, Рауль, ты не понял. Все в порядке. Это не... Тут как раз все в порядке». Отодвинувшись, я пристально посмотрел на нее. Она была какая-то печальная и потерянная. «Понимаю», — солгал я. «Рауль», — она потянулась ко мне. Я погладил ее руку, встал, оделся и взял рюкзак со скалолазным снаряжением. «Рауль!» «Вернусь к рассвету», — бросил я, не глядя на нее. «Пойду прогуляюсь». «Можно я с тобой?» Она стояла, завернувшись в простыню, а за ее спиной полыхали молнии. Надвигалась гроза. «Вернусь к рассвету», — повторил я и вышел, пока она не успела одеться. Шел дождь, холодный, противный дождь со снегом. Все вокруг облепило жидкой, скользкой кашей. Слетев по веревочным лестницам, я рысью припустил по тряским ступенькам, высматривая путь при вспышках молний. Я бежал, не останавливаясь, пока не спустился на несколько сотен метров. Передо мной был восточный карниз, ведущий к расселине, где я сажал корабль. Туда мне идти не хотелось. А метрах в 500 свисали с вершин гребня закрепленные веревки. Дождь лил вовсю, на черно-красных скалах образовалась наледь. Я пристегнулся карабином, вытащил из рюкзака жумары и, не проверяя надежности креплений, начал карабкаться по обледеневшей веревке. Ветер норовил сорвать с меня куртку, мотал на веревке, относя от скалы. Снежная крупа секла лицо и руки. Но мне было все равно. Я упорно лез выше и выше, то и дело соскальзывая и вновь отыгрывая высоту. Метрах в 10 от острой, как нож вершины, я вынырнул из облаков, как пловец из воды. В вышине все так же сияли холодные звезды. Внизу, у северного склона, тучи бурлили и вздымались, как пенный прибой. А я упорно карабкался все выше и выше, пока не достиг относительно ровной площадки. И только тут заметил, что не пристегнул страховку. «Ну и в задницу!» — буркнул я. И зашагал по узкому, сантиметров 15 гребню. На севере бушевала гроза, с южной стороны зияла черная бездна, под ногами был лед, сверху падал колючий снег. Я сорвался на труссу и побежал на восток, перескакивая через трещины и наплевав на все на свете. Пока я упивался собственными страданиями, в человеческой вселенной происходило много интересного. Когда я был мальчишкой, на Гиперионе новости от межзвездной империи Пасыма до наших кочующих в пустошах караванов шли весьма неспешно. От Пасыма или Возрождения Вектор звездолет с двигателем Хоукинга добирался до нас несколько недель, если не месяцев, плюс недели 2-3 пути из Порт-Романтика до нашего захолустья. Я привык не придавать значения тому, что творится на других планетах. Конечно, когда я выгуливал инопланетных охотников по болотам, запаздывание уменьшалось, но новости все равно приходили устаревшими и не имели для меня особой ценности. Империя меня не интересовала, хотя побывать на других планетах хотелось. Потом я целых 10 лет был отрезан от мира, во время передышки на Старой Земле и Одиссей, похитивший у меня 5 лет объективного времени. Я привык не интересоваться событиями, разыгрывающимися где-то там далеко, если только они не имели ко мне непосредственного отношения, как, например, охота на нас с Энеей. Но очень скоро все должно было перемениться. В ту ночь, пока я как дурак носился под мокрым снегом по узкой полоске гребня, в других местах происходило следующее. На дивной Мауи обетованной, где с подачи Сири и Мэри началась 4 века назад долгая цепь событий, которая привела в итоге нас с Энеей на Тяньшань, бушевал мятеж. Повстанцы на блуждающих островах уже давно стали последователями Энеи. Они причастились ее крови, отвергли крестоформ и вели партизанскую войну, избегая в этой войне убивать солдат Священной Империи, оккупировавшей их мир. Для церкви же проблема с Мауи обетованной стояла особенно остро. Мауи — один из самых престижных курортов, и сотни тысяч богатых христиан ежегодно прилетали сюда понежиться в теплых волнах, позагорать на пляжах экваториального архипелага и полюбоваться на блуждающие острова. Кроме того, империи приносили неплохой барыш сотни нефтяных вышек, разбросанных по всей планете, укрытых от глаз туристов, но весьма уязвимых для атак с блуждающих островов или подлодок мятежников. А тут еще и многие туристы по неведомым причинам отвергли крестоформы, тоже стали последователями Энеи. Они отказались от бессмертия? Губернатор планеты, местные архиепископы, имперские чиновники, примчавшиеся расхлебывать кризис, пребывали в полнейшем недоумении. На холодной 7-й дракона большая часть атмосферы смерзлась в колоссальный ледник, и туристов там не было, но за последние 10 лет все попытки колонизировать планету оборачивались кошмаром. Кроткие племена чичатуков, с которыми мы подружились 9,5 лет назад, стали непримиримыми врагами Священной Империи. Вмёрзший в атмосферный лёд небоскрёб, где некогда всякий мог рассчитывать на гостеприимство отца Главка, по-прежнему сиял огнями. После того, как Радаманта Немез убила этого доброго человека, чичатуки превратили здание в огромную усыпальницу и поддерживали там неугасимый свет. Каким-то образом они узнали, кто убил слепого старика и уничтожил племя Кучиата. Кучиата Чиаку, Айчакута, Кучту, Чичтику и Чачую. И теперь во всём винили империю, упорствующую в попытках колонизировать умеренную экваториальную зону. Не знавшие причастия Энеи и потому лишённые всякого сострадания к врагу, чичатуки обрушились на обновлённую церковь как апокалиптическое бедствие. Тысячелетиями охотившиеся на жутких снежных призраков, которые в свою очередь охотились на них, чичатуки гнали белых монстров на юг, к экватору, напуская их на колонистов и миссионеров. Урон был неимоверный. Переброшенные на планету войска отправляли на ледник десант за десантом, и ни один из них не вернулся. На возрождение Вектор учение Энеи о связующей бездне охватило всю планету и обрело миллионы последователей. Ежедневно тысячи новообращенных принимали причастие от учеников Энеи. Их крестоформы усыхали и отваливались за 24 часа. Они жертвовали бессмертием во имя... Во имя чего? Власти Ватикана этого не понимали, и я тогда тоже ничего не понимал. Но церковь знала, дело тут в каком-то вирусе. Каждый день и каждую ночь полиция вламывалась в двери самых бедных домов промышленной зоны города-планеты. Те, кто отверг крестоформ, сопротивлялись слабо. Сражались они отчаянно, но старались избегать убийств. Полицейские же, подчиняясь приказу, убивали не раздумывая. Тысячи последователей Энеи, прежде бессмертных, а теперь добровольно отказавшихся от воскресения через крестоформ, умирали истинной смертью. Десятки тысяч были арестованы, брошены в концлагеря и погружены в криогенную фугу. Но на каждого убитого, на каждого арестованного приходились десятки, сотни, тысячи оставшихся на свободе. Затаившиеся до поры до времени, они распространяли учение Энеи, причащали неофитов собственной преображенной кровью и, что бы ни случилось, сражались спокойно и до конца. Громадная индустриальная машина возрождения Вектор еще не сломалась, но уже пошатнулась и заскрежетала. Впервые за многие столетия, с тех самых пор, как гегемония учредила здесь промышленное ядро сети. Ватикан не знал, что делать, и направлял туда все новые войсковые подразделения. На Тау-Кита-центре, некогда политическом центре Великой Сети, ныне самой обыкновенной, густонаселенной, покрытой садами планете, мятеж принял иную форму. Хотя гости с иных планет и занесли сюда инфекцию Энеи, для Ватикана средоточием тамошних проблем стала архиепископ Ахилла Сильватская, авантюристка, узурпировавшая всю власть на ТКЦ более 2 веков назад. Именно архиепископ Сильватская пыталась провалить выборы папы, плетя интриги среди кардиналов. Не преуспев в этом предприятии, Сильватская устроила у себя на ТКЦ подобие древней реформации, провозгласив, что отныне католическая церковь на Тау-Кита-центре признает ее своим верховным понтификом и навеки отделяется от погрязшей в разврате церкви Межзвездной империи. Поскольку Сильватская весьма осмотрительно вступила в сговор с местными епископами, заведовавшими аппаратурой воскрешения, самое главное таинство, а вместе с ним и вся тамошняя церковь, оказались в ее руках. Но что еще хуже, архиепископ искушала местных имперских военачальников землями, богатством и властью, пока не случилось нечто совсем уж неслыханное — переворот в имперском флоте, в результате которого большинство старших офицеров на Тау-Кита-центре были смещены, а их места заняли сторонники новой церкви. Правда, ни один корабль класса «Архангела» им захватить не удалось, зато экипажи 18 крейсеров и 41 факельщика присягнули новой церкви на ТКЦ и поклялись защищать ее первосвященника. Десятки тысяч верных возмутились. Их арестовали, пригрозили отлучением, то есть немедленным изъятием крестоформов, и отпустили под присмотр учрежденных архиепископом сил безопасности новой церкви. Несколько орденов, в первую очередь иезуиты, отказались подчиниться. Большинство непокорных были негласно арестованы, отлучены и казнены. Однако несколько сотен ухитрились ускользнуть и воспользовались своей сетью для организации отпора новому порядку, поначалу бескровного, но со временем все более ожесточенного. Многие отцы и иезуиты служили прежде офицерами в имперских войсках и теперь неплохо применяли свой опыт, сея на ТКЦ хаос и разрушение. Папа Урбан XVI и его военные советники тщательно изучали сложившуюся ситуацию. Великий крестовый поход против бродяг и без того уже слишком затянулся из-за неустанных атак капитана де Сои, из-за необходимости направлять корабли флота на десятки планет, где разыгрывались смуты, из-за переброски ресурсов в систему Тяньшаня, а тут еще добавился бунт на ТКЦ. Вопреки совету адмирала Марусина решить сначала остальные политические и военные задачи, папа Урбан XVI и госсекретарь кардинал Лурдзамийский решили направить в систему Тау-Кита 20 архангелов, 32 крейсера старого образца и сотню факельщиков, хотя на дорогу у старых кораблей должна была уйти не одна неделя объективного времени. Эскадре было приказано сразу по прибытии в систему построиться в боевые порядки, подавить всякое сопротивление мятежных звездолетов, выйти на орбиту ТКЦ и потребовать немедленной выдачи архиепископа и всех ее сторонников. Будем мятежники не подчиняться, испепелять все объекты на поверхности планеты вплоть до полного уничтожения инфраструктуры новой церкви. Затем высадить десант морской пехоты с целью захвата уцелевших городов и восстановления власти империи и Святой Матери Церкви. На Марсе, в системе Старой Земли, мятежники не унимались. Не помогали ни бомбардировки с орбиты, ни бесчисленные десанты. Двумя стандартными месяцами ранее губернатор Клэр Пало и архиепископ Робсон погибли истинной смертью в результате ядерной атаки повстанцев на дворец на Фобосе. Священная империя ответила жесточайшими карательными мерами, рушащимися на планету астероидами, массированной бомбардировкой и еженочными лазерными обстрелами. Когерентные пучки света вдоль и поперек краили пылевую бурю, будто множество смертоносных прожекторов. Нейродеструкторы были бы куда эффективнее, но имперские стратеги решили подвергнуть Марс образцово-показательной экзекуции и хотели, чтобы пример был весьма наглядным. Результаты не вполне соответствовали их упованиям. И без того изношенное, дышавшее на ладан марсианское терраформационное оборудование не выдержало. Пригодная для дыхания атмосфера сохранилась только на равнине Эллада и в нескольких низинах. Как только давление упало, океаны частично выкипели, частично смерзлись, превратившись в полярные шапки. Погибли остатки травы и деревьев, и лишь древние коньячные кактусы да кустики брэдберри продолжали цепляться за жизнь в почти полном вакууме. Песчаные бури не стихнут еще долгие годы, и десант морской пехоты практически невозможен. Зато марсиане, особенно воинственные палестинцы, были приспособлены к такой жизни и готовы к подобному обороту событий. Они затаились, истребляя имперские десанты и выжидая. В других марсианских колониях тамплиеры убедили сомневающихся адаптироваться к окружающей среде при помощи нанотехники. Тысячи и тысячи колонистов пошли ва-банк, позволив молекулярным машинам изменить их тела и саму ДНК, чтобы выжить на планете, вернувшейся к первозданному облику. Но что встревожило Ватикан еще больше? В космосе опять начались бои. Считавшаяся неработоспособной марсианская военная машина вывела свои боевые корабли из укрытия в дальнем Койперовском поясе, предприняв в системе Старой Земли ряд стремительных атак на имперские конвои. Соотношение потерь составляло 5:1 в пользу Священной Империи, но уровень их все равно был уже неприемлем. Затраты на продолжение марсианской операции достигли немыслимых размеров. Адмирал Марусин и Объединенный комитет начальников штабов рекомендовали его святейшеству отказаться от военных действий и предоставить марсиан их собственной судьбе. Адмирал уверял папу, что из системы Старой Земли даже иголка не выскользнет. Да к тому же ни малейшей ценности система уже не представляет, ведь Марс больше не пригоден для жизни. Папа выслушал Марусина благосклонно, но санкционировать отступление отказался. Кардинал Лурдзамийский настаивал на важности сохранения системы Старой Земли в границах империи. Его святейшество решил не принимать поспешных решений и выжидал, а тем временем кровавая мясорубка продолжала перемалывать корабли, людей, деньги и материалы. На Безбрежном море бунты были всегда. Бунтовали подводники-контрабандисты, бунтовали браконьеры, бунтовали сотни тысяч иноверцев, испокон века отвергавших крест. Но когда Безбрежного моря достигла инфекция Неи, бунты вспыхнули с новой силой. Имперским рыболовецким флотам стало опасно без конвоя выходить в рыболовные зоны. Автоматические корабли и уединенные плавучие террасы подвергались нападениям и шли ко дну. На мелководье появлялось все больше и больше смертельно опасных левиафанов, и архиепископ Джейн Келли гневно клеймила имперские власти за полумеры и неспособность справиться с мятежниками. Когда же епископ Меландриана посоветовал ей поумерить пыл, Келли объявила о его отлучении. Меландриана, в свою очередь, провозгласил, что южные моря отделяются от Священной Империи и выходят из-под власти церкви, и тысячи верных, разделявших убеждения епископа, последовали за своим харизматическим лидером. Ватикан направил туда еще одну эскадру, но корабли мало чем могли помочь в борьбе между бунтовщиками, силами архиепископа, силами епископа и левиафанами. А посреди всей этой сумятицы и неразберихи весть Энеи распространялась по планете, как эпидемия чумы. Мятежи вспыхивали повсюду. На планетах, где Энеи довелось побывать, на Иксионе, Потаупхе, Амрицаре и Грумбридже Дисани-Де, на Цингао Чишуан-Панне, где весть о повсеместных облавах на иноверцев сначала породила панику, а затем угрюмое противодействие всему, что исходит от Священной Империи. На Денебе-3, где Республика Джамну провозгласила, что все носящие крестоформ будут обезглавлены. На Фудзи, куда весть донесли изменники гильдии торговцев и где она распространялась как лесной пожар. На засушливую планету Витус Грейбалиан-Б учения Энеи принесли беженцы с горечи Сибиату. И осознав, что образ жизни, насаждаемый Священной Империей, безвозвратно уничтожит их культуру, народ спектральной спирали Амуа возглавил борьбу. Город Кероа-Тамбат был освобожден в первый же месяц, и база имперского флота в Бомбасино вскоре превратилась в осажденную крепость. Начальник базы Солжников взывал к центру о помощи, но Ватикан и командование флота, занятые другими проблемами, приказали сохранять спокойствие и пригрозили отлучением, если Солжников не покончит с мятежом своими силами. Солжников приказ выполнил, хотя и не так, как это воображали себе военачальники и его святейшество. Он заключил с армией спектральной спирали Амуа договор о перемирии, согласно которому имперские войска имеют право выходить из-за стен крепости только с дозволения нехристей. В обмен базе Бомбасину было позволено существовать и дальше. Солжников, полковник Винара и прочие добрые христиане, как и было велено, хранили спокойствие в ожидании возмездия, которое рано или поздно не минует мятежников. Но среди людей спектральной спирали, приходивших на рынок в Бомбасино, были и те, кто принял причастие Энеи. Они пили с солдатами вино, преломляли с ними хлеб, навещали павших духом христиан, рассказывали свои истории и предлагали причастие. И многие причастие принимали. Разумеется, я смог охватить лишь тончайший срез событий, происходивших на сотнях планет Священной Империи в ту самую последнюю и самую печальную мою ночь на Тяньшане. Конечно, я тогда даже и не догадывался о том, что творится во Вселенной. Но если бы и догадывался, и если бы обладал должным опытом и самодисциплиной, мне все равно было бы на все плевать. Энея любила другого. Они обвенчаны. Наверное, она и сейчас замужем. Она ведь не упоминала ни о разводе, ни о смерти мужа. У нее был ребенок. Не знаю, как я не сорвался в пропасть в те безумные часы на обледеневшем гребне, но все-таки я не сорвался. Мало-помалу опомнившись, я прошел обратно и спустился по веревкам, чтобы успеть к Энее до рассвета. Я любил ее, и ближе у меня никого не было. Я бы жизни не пожалел ради нее. Возможность доказать это выпала мне в тот же день. Это явилось результатом многих событий, разыгравшихся вскоре после моего возвращения в храм, парящий в воздухе, и нашего отправления на восток. Чуть ли не с первыми лучами рассвета в Дацане близ фалоса Шивы, превращенного в христианский анклав, Джон Доменико кардинал Мустафа, адмирал Марджит Ву, отец Фаррелл, архиепископ Брэк, отец Леблан, Радаманта Немез и двое ее клонов собрались на совет. Точнее, на совет собрались люди, а Немез со своим братцем и сестрицей молча сидели у окна, глядя на тучи, клубящиеся над Выдровым озером. «Так вы уверены, что с мятежным Рафаилом покончено?» — спросил великий инквизитор. «Абсолютно уверена», — ответил адмирал Ву. «Хоть он и уничтожил 7 наших линейных кораблей класса Архангел», — она покачала головой. «Де Соя был блестящим тактиком. Воистину, Лукавый не прогадал, обратив его в своего пособника». Отец Фаррелл перегнулся через бонсай-бамбуковый стол. «Какова вероятность того, что Де Соя или кто-нибудь из его экипажа остался в живых?» «Бой шел на низкой орбите», — пожала плечами адмирал Ву. «В атмосферу обрушились 1000 обломков. Из наших не выжил никто. Во всяком случае, аварийных маяков мы не обнаружили. Если кто из людей Де Сои и сумел ускользнуть, то, скорее всего, его следует искать в Ядовитом океане». «И все же», — начал архиепископ Брэк, «человек тихий, осторожный и весьма скрытный». «Ваше Преосвященство», — устало перебила Ву, обращаясь к Брэку, но глядя на Мустафу. «Мы можем выяснить это однозначно, если вы позволите запустить в атмосферу катера, скиммеры и транспортники». Брэк моргнул. Кардинал Мустафа покачал головой. «Нет, нам приказано не демонстрировать здесь военного присутствия, пока не поступит приказ Ватикана перейти к финальной стадии захвата девочки». «После вчерашнего фейерверка этот приказ звучит несколько нелепо», усмехнулась нескрываемой горечью Ву. «Наше военное присутствие выглядело весьма впечатляюще». «Весьма», — согласился отец Леблан. «Ни разу не видел ничего подобного». «Ваше Преосвященство», — продолжал адмирал Ву, «у жителей этой планеты нет ни энергетического оружия, ни детекторов двигателей Хоукинга, ни орбитальной обороны, ни гравидетекторов, дьявол. Да, насколько мы можем судить, у них даже нет радаров и самых примитивных средств связи. Мы можем запустить в атмосферу все, что угодно, и никто об этом не узнает». «Нет», — решительно перебил ее кардинал Мустафа. «Ватиканский авизо должен прибыть с минуты на минуту. Он принесет приказ арестовать источник инфекции, именуемый Энея, и мы в первую очередь должны выполнить этот приказ». Отец Фаррелл потер свои впалые щеки. «Сегодня утром регент Токра вызвал меня по спецсвязи. Похоже, их чудо-ребенок Далай-Лама куда-то исчез». Брэк и Леблан удивленно уставились на него. «Это неважно», — невозмутимо сказал великий инквизитор. «Сейчас важно одно — получить добро на завершение операции и арест Энеи». Он повернулся к адмиралу Ву. «И настрого прикажите вашим швейцарским гвардейцам и морским пехотинцам не причинять девушке никакого вреда». Ву устало кивнула. Ей неустанно повторяли это уже не один месяц. «А как, по-вашему, когда придет приказ?» — поинтересовалась она у кардинала. Радаманта Немез и оба клона встали и направились к двери. «Время ожидания истекло», — произнесла Немез. На ее тонких губах играла легкая улыбка. «Мы принесем вам голову Эней». Кардинал Мустафа вскочил с кресла. «На место!» — рявкнул великий инквизитор. «Вам не было приказано двигаться?» Все так же улыбаясь, немец молча повернулась к выходу. Священнослужители закричали. Архиепископ Жан-Даниэль Брек осенил себя крестным знамением. Адмирал Ву выхватил игломет. Дальнейшее произошло слишком быстро. Воздух заколебался. Немец, Скилла и Бриарей, мгновение назад стоявшие у дверей, в 8 метрах от стола, исчезли, а среди облаченных в черные и красные фигур появились 3 сверкающие хромированные статуи. Адмирал Марджет Ву не успела поднять игломет, Скилла опередила ее. Взмах серебристой ладони, и голова адмирала покатилась по отполированной столешнице. Обезглавленное тело постояло еще пару секунд, затем какой-то случайный нервный импульс заставил пальцы правой руки сжаться, и оружие выстрелило, превратив ножки массивного стола в мелкую щепу. Отец Леблан метнулся между Бриареем и архиепископом Брэком. Мелькнула размытая серебристая фигура, и отец Леблан упал замертво. Брэк, выронив очки, бросился к выходу. В тот же миг Бриарей исчез, и воздух с хлопком заполнил образовавшийся вакуум. Из соседней комнаты донесся крик и тут же оборвался. Кардинал Мустафа попятился от Радаманты Немез. Она неумолимо наступала. Трепещущее защитное поле вокруг Немез угасло, облик ее не стал более человечным. «Будь ты проклята, мерзкая тварь!» — прошептал кардинал. «Делай свое дело, я не боюсь смерти!» «Не сомневаюсь, ваше преосвященство», — Немез приподняла бровь. «Но боюсь, вы измените свое мнение, если я скажу вам, что мы швырнем эти тела и эту голову». Она указала на голову Марджет Ву, остекленевшим взором уставившуюся в пространство. «В кислотный океан, исключив всякую возможность воскрешения». Кардинал Мустафа уперся спиной в стену и остановился. Немец стояла всего в 2 шагах от него. «Зачем ты это делаешь?» — не дрогнувшим голосом спросил кардинал. Немец пожала плечами. «В данный момент наши интересы расходятся. Вы готовы, великий инквизитор?» Кардинал Мустафа перекрестился и торопливо прочел покаянную молитву. Немец улыбнулась, ее правая рука и колено вновь сделались хромово-блестящими и шагнула вперед. Мустафа смотрел на нее в изумлении. Немец не убила его. Стремительным, неуловимым для глаза движением она сломала кардиналу левую руку, раздробила правую, пинком сбила его с ног, на ходу переломав кости, и, вонзив пальцы ему в глаза, ослепила, остановив движение на волосок от мозга. Крик боли был оглушительным, но сквозь свой крик великий инквизитор все же расслышал бесстрастный и безжизненный голос Немес. «Я знаю, что автохирург на катере или на Джабраиле способен вас вылечить. Катер мы уже вызвали, он будет здесь с минуты на минуту. Когда увидите папу и его прихлебателей, передайте им. Те, кому я подчиняюсь, не хотят, чтобы девушка осталась в живых. Прошу прощения, но она должна умереть. И скажите им, чтобы впредь были поосторожнее и не спешили действовать без согласия всех элементов центра. До свидания, ваше преосвященство. Надеюсь, хирург Джабраила сумеет вырастить вам новые глаза. То, что мы собираемся сделать, будет достойно вашего внимания». Мустафа услышал шаги, дверь хлопнула, и воцарилась тишина, нарушаемая лишь воплем мучительной боли. Лишь через несколько минут он понял, что это вопит он сам. Когда я вернулся в храм, парящий в воздухе, первые лучи утреннего солнца уже пытались пробиться сквозь плотный туман. Моросило, воздух был сырой и холодный. Энея уже оделась и готова была отправиться в путь. На ней были утепленный анорак, скалолазное снаряжение и горные ботинки. Абеттик и Лхома Дондруб были экипированы примерно так же, но вдобавок несли на плечах длинные тяжелые нейлоновые свертки. Пришли попрощаться Тео, Рахиль, Дорже Пхамо, Далай-Лама, Джордж Царонг и Джигме Норбу. Казалось, они совсем пали духом. Энея здорово осунулась. Видимо, когда я ушел, она так и не сомкнула глаз. Да, хороши мы с ней. Пара искателей приключений. Лхома вручил мне длинный нейлоновый сверток. Ужасно тяжелый. Я молча взвалил его на плечо, подхватил снаряжение и подошел к Энее. На ее вопросительный взгляд я только кивнул. Все в порядке, пойдем, поговорим обо всем после. Тео плакала. Я смутно сознавал, что происходит нечто важное, что мы можем больше никогда не увидеться. Пусть Энея утверждает, что мы все соберемся вместе до наступления сумерек. Но от дикой усталости восприятие мое притупилось. Я несколько раз глубоко вздохнул и заставил себя сосредоточиться. В ближайшие часы мне понадобится вся моя сообразительность и быстрота реакции. Иначе не выжить. Главный недостаток безумной любви в том, что она напрочь лишает тебя сна. Мы спустились с террасы, быстрым шагом прошли по обледеневшему карнизу, миновали веревки, по которым я карабкался ночью, и без происшествий добрались до расщелины. В клубах студенного тумана карликовые деревца и тундровые поляны казались какими-то нереальными. С темных веток и сучьев срывались ледяные капли, ручьи и водопады, громко журча, мощным потоком обрушивались в пропасть. С восточной стены ущелья свисали старые истрёпанные веревки. Лхома решительно направился туда. За ним следовала Энея, а за ней — Абеттик. Я шел замыкающим. Андроид карабкался, как всегда, уверенно и быстро. Наверху, на узенькой тропе с южной стороны гребня, нас ждали уже настоящие трудности. Осыпающиеся карнизы, преграждающие дорогу выступы, небольшие ледники и каменные осыпи. С гребня пришлось спуститься. Он превратился в непроходимое жидкое месиво, а под мокрым снегом скрывался лед. Мы шли молча, с величайшей осторожностью делая каждый следующий шаг. Достаточно малейшего шороха, чтобы спустить лавину, и тогда нам конец. Когда идти стало совсем трудно, мы связались, пропустив сложенную вдвое веревку через карабины и пристегнув их к обвязке. Теперь, если кто-то сорвется в пропасть, остальные удержат его. Или упадут вместе с ним. Лхома шагал уверенно, без колебаний переступая через прикрытые льдом расщелины, обрывающиеся в туманную бездну. Я бы так не смог. Пожалуй, в связке идти спокойнее. Я по-прежнему не представлял, куда мы направляемся. Через несколько километров исполинский гребень должен был резко пойти вниз, к морю ядовитых облаков. Весной бывает короткий период, когда ядовитые испарения опускаются ниже, открывая тропу, и тогда торговые караваны, паломники, монахи и просто любопытствующие могут пройти на восток, к Тайшаню, Великой горе Срединного царства, самому недоступному месту на планете. Говорят, тайшаньские монахи никогда не возвращаются в Срединное царство. Их жизнь посвящена служению в таинственных гробницах, дацанах и храмах самой священной из всех священных гор. Я вдруг подумал, что в такую погоду, начав спускаться, мы вряд ли заметим, как клубящиеся грозовые тучи сменятся клубящимися ядовитыми облаками. А когда заметим, будет слишком поздно. Мы не стали спускаться. Через несколько часов мы вышли к обрыву у восточных границ Срединного царства. Конечно, никакого Тайшаня мы впереди не увидели, только мокрые скалы, клубы тумана да кипень облаков. Карниз оказался довольно широким, и мы с наслаждением уселись, выуживая из рюкзаков пакеты с бутербродами и фляги с водой. Крохотные мясистые растения, плотным ковром устилавшие тундру, жадно вбирали влагу первых муссонов, раздуваясь, как маленькие бурдюки. Когда мы отдохнули и перекусили, Лхома с Абеттиком принялись распаковывать тяжелые свертки. Энея открыла рюкзак. Я нисколько не удивился, увидев во всех трех свертках нейлон, растяжки, дюралевые распорки и рамы, а в рюкзаке Энеи — гермокомбинезоны и респираторы. Те самые, что я захватил с корабля. Я вздохнул. «Значит, мы попробуем добраться до Тайшаня?» «Да, — кивнула Энея и начала раздеваться. Абеттик и Лхома отвернулись, но я все равно здорово разозлился. Стараясь держать себя в руках, я разложил второй гермокомбинезон и начал стаскивать с себя одежду, сворачивая ее и укладывая в рюкзак. Воздух был морозный, и туман капельками конденсировался на коже. Гермокомбинезон слишком уж облегает тело, но обвязка и лямки респираторов обеспечивают хотя бы видимость приличий. Тугой капюшон прижал мои уши к голове, и теперь все звуки доходили до меня только через наушники. Когда воздух станет слишком разряженным, они будут транслировать радиосигналы от вплетенных в ткань ларингофонных нитей. Пока мы переодевались, Лхома с Абеттиком быстро собрали 4 дельтаплана. Будто в ответ на мой безмолвный вопрос, Лхома сообщил. «Я могу лишь показать вам восходящие потоки и убедиться, что вы попали в струйное течение. На такой высоте мне не выжить. А лететь на Тайшань, чтобы застрять там, Будда знает насколько, мне как-то не светит». «У меня нет слов, чтобы выразить нашу благодарность», — коснулась его руки Энея. «А как же Абеттик?» — спросил я и тут же сообразил, что говорю о нем как об отсутствующем. Я повернулся к андроиду. «Как же ты? У тебя ведь нет ни гермокомбинезона, ни респиратора». Абеттик улыбнулся. «Вы забыли, мсье Эндимион, что я сконструирован с расчетом на несколько большую выносливость, чем средний человек». «Но расстояние...» «До Тайшаня более 100 километров по прямой. И даже если мы попадем в струйное течение, нам почти час придется лететь в разряженном воздухе». Андроид пристегнул последнюю растяжку своего синего дельтаплана с почти 10-метровым размахом крыльев. «Если нам повезет, и мы это расстояние преодолеем, я выживу». Я кивнул и занялся собственным снаряжением, не глядя на Энею и не спрашивая ее, «Зачем нам всем так рисковать?» Она подошла незаметно. «Спасибо, Рауль», — сказала она громко, чтобы слышали все. «Ты делаешь это ради меня. Спасибо тебе». Я махнул рукой, внезапно лишившись дара речи, смутившись от того, что она благодарит именно меня, когда Илхома и Абеттик тоже готовы ради нее пролететь над бездной. Но она еще не договорила. «Я люблю тебя, Рауль». Энея приподнялась на цыпочки и поцеловала меня в губы. Потом отступила на шаг и посмотрела на меня своими темными бездонными глазами. «Я люблю тебя, Рауль Эндимион. Всегда любила и всегда буду любить». Я стоял совершенно ошалевший и растерянный на самом краю бездны. Тем временем Лхомо, переходя от Абеттика к Энее, от Энеи ко мне, тщательно проверил наше снаряжение. Каждую гайку, шплинт, растяжку, каждый экспресс-шов. Удовлетворившись результатами осмотра, он уважительно кивнул Абеттику, с привычной ловкостью пристегнул подвеску и шагнул к обрыву. Скалы у края обрыва были совершенно голые. Казалось, даже живучие растения-суккуленты боятся приблизиться к бездне. По крайней мере, я боялся. Боялся спускаться по скользкой от дождя каменистой тропе. Да и туман опять сгустился. «В этой каше нелегко будет уследить друг за другом», — сказал Лхома. «Держите направление влево. Дистанция 5 метров. Идем тем же порядком. Сначала я, за мной Энея на желтом крыле, за ней синий человек на синем крыле, последний ты, Рауль, на зеленом. Самое опасное — растерять друг друга в тумане». «Я буду держаться за тобой», — энергично кивнула Энея. Лхома повернулся ко мне. «Вы с Энеей сможете переговариваться по ларингам, но это не поможет вам найти друг друга. Мы с Абеттиком будем общаться жестами. Соблюдай осторожность. Не теряй крыло синего человека. Если отобьешься от него, кружи против часовой стрелки, пока не поднимешься над облаками. А потом постарайся нагнать нас. В облаках старайся описывать круги поменьше. Если слишком размахнешься, можешь врезаться в скалы». Я кивнул. Во рту почему-то пересохло. «Ну ладно, до встречи над облаками. Я найду восходящие потоки, определю профиль ветров и выведу вас на струйное течение. Когда подам вот такой сигнал...» Он сжал кулак и дважды протаранил им воздух. Значит, я отваливаю. Продолжайте подъем по спирали. Войдите в поток как можно глубже. Не прекращайте подъем, пока вам не покажется, что ветер вот-вот изорвет крыло в клочья. Может, так оно и будет. Только если не втиснетесь в самую середину потока, вам нипочём не добраться до Тайшаня. До ближайшего отрога великой вершины 111 километров. Там уж снова можно будет дышать. Мы дружно кивнули. «И пусть Будда улыбнется нашему безрассудству!» Казалось, Лхома был просто счастлив. «Аминь», — сказала Энея. Ни слова больше не говоря, Лхома повернулся и прыгнул с обрыва. Секундой позже за ним последовала Энея. А Беттик ногами оттолкнулся от карниза и тоже исчез в клубящемся тумане. «Пора». Опора резко ушла у меня из-под ног, и я наклонился вперед, горизонтально вытянувшись на подвеске. Я потерял из виду дельтаплан, облака запутали меня, сбили с толку, я утратил всякую ориентацию. Потянув за левую рукоятку, я положил дельтаплан в вираж и пристально вглядывался в туман. Никого. И ничего. И тут я запоздало сообразил, что слишком задержался на вираже. Или наоборот, слишком рано из него вышел. Я выровнял дельтаплан, ощутив, как натянулась ткань в восходящем потоке. Я не знал, поднимаюсь я или нет, потому что практически ослеп. Я закричал в надежде, что кто-нибудь отзовется, и я сориентируюсь. И в ответ услышал человеческий голос всего в нескольких метрах впереди. Это был мой собственный голос, эхом отразившись от отвесной скалы, и меня несло прямо на нее. Немес, Скилла и Бриарей шагали на юг от анклава Священной Империи близ фалоса Шивы. Солнце стояло высоко, на востоке громоздились тяжелые тучи. Специально для имперских посланников старый Вышний Путь вдоль хребта Кукунор привели в порядок и построили специальную канатку до самого Зимнего Дворца. Над террасой канатки висел дипломатический паланкин. Немес протолкнулась к канатке и уселась в паланкин, игнорируя любопытные взгляды коротышек в толстых халатах, толкущихся на лестницах и террасе. Как только ее клоны забрались в экипаж, Немес отпустила тормоза, и паланкин, набирая скорость, заскользил над пропастью. Над дворцовой горой собирались грозовые тучи. На ступенях большой террасы их встретили два десятка дворцовых стражников, вооруженных алебардами и примитивными энергометами. Капитан стражи держался весьма почтительно. «Вам следует обождать здесь, пока не прибудет почетный караул, который сопроводит вас во дворец, почтеннейшие гости», — поклонившись, произнес он. «Мы предпочитаем путешествовать без сопровождающих», — отрезала Немес. Все 20 стражников мгновенно выставили пики. «Простите недостойного, почтеннейшие гости, но в Зимний дворец непозволительно входить без приглашения и без почетного караула. Не будете ли вы добры подождать здесь, в тени под кровлей пагоды, почтеннейшие гости? Особо соответствующего ранга вот-вот подойдет, чтобы поприветствовать вас». Немес кивнула. «Убейте их», — велела она Скилле и Бриарею и направилась во дворец, даже не оглянувшись на клонов, перешедших в боевой режим. В долгом пути по многоярусным коридорам дворца они сохраняли обычный облик, переходя в боевой режим только когда требовалось убить очередного стражника или слугу. Спустившись по парадной лестнице, они приблизились к Парго-Калень, громадным западным вратам. Там путь им преградил регент Ретин Токра с 500 отборных воинов дворцовой стражи. Мечами и пиками вооружились лишь считанные единицы, остальные сжимали в руках арбалеты, винтовки, примитивные энергометы и кассетные автоматы. «Командор Немес!» — Токра слегка склонил голову, ни на мгновение не упуская из виду стоящую перед ним женщину. «Нам известно, что вы учинили в Шивлине. Дальше вам пути нет». Регент кивнул кому-то в сверкающих глазах башни Парго-Калень. И вороненный мост Кичу беззвучно скользнул в склон горы. Остались лишь натянутые в высоте тросы подвески, покрытые идеальной смазкой и окруженные моноволоконными нитями, рассекающими даже сталь. «Что вы делаете, Токра?» — усмехнулась Немес. «Его святейшество отправился в Цань-Кунсу», — проговорил регент. «Я знаю, зачем вы идете туда. Вам не позволят причинить вред его святейшеству Далай-Ламе». Радаманта Немез хищно оскалилась. «О чем вы говорите, Токра? Вы продали вашего драгоценного божественного мальчика секретным службам Священной Империи за 30 сребреников. Вы что, хотите выторговать еще несколько своих дурацких шестигранных монет?» Регент покачал головой. «С Империей у нас было соглашение, что его святейшеству не причинят ни малейшего вреда. Но вы...» «Нам нужна голова девчонки», — оборвала Немис, «а не вашего малолетнего ламы. Уберите своих людей с дороги или лишитесь их». Регент Токра повернулся и выкрикнул приказ. Шеренги воинов с мрачной решимостью взяли оружие на изготовку. Они по-прежнему заслоняли собой подступы к мосту, хотя на месте самого моста зияла пропасть, заполненная черными тучами. «Убейте всех!» — бросила Немис, переходя в боевой режим. Лхома учил нас управлять дельтапланом, но мне ни разу не довелось попрактиковаться. И вот теперь, когда у меня перед носом из тумана вынырнула каменная стена, я должен был немедленно что-то предпринять. Или погибнуть. Дельтапланом управляют при помощи подвешенного впереди треугольника, и я всей тяжестью навалился на левый угол. Дельтаплан лег на крыло, но недостаточно круто. Я сразу это понял. Крыло непременно заденет о камни в метре или двух от вершины дуги. Оставалось еще одно средство. Две рукоятки, раскрывающие крылья вдоль центральных осей. Но это средство опасное и ненадежное, к нему прибегают лишь в самом крайнем случае. Я уже отчетливо видел лишайник, облепивший надвигающуюся скалу. Крайний случай настал. Я изо всех сил дернул аварийную рукоятку. Нейлон левого крыла разошелся, словно вспоротый невидимой рукой. Правое крыло, по-прежнему подталкиваемое мощным восходящим потоком, резко вздернулось кверху. Дельтаплан едва не опрокинулся, вильнул, угрожая потерять скорость. Меня занесло в бок, подошвы шаркнули по камню, обдирая лишайники, и дельтаплан устремился вниз. Я отпустил рукоятку, наделенная памятью ткань мгновенно срослась, и я полетел дальше, в почти вертикальном пике. Мощные восходящие потоки подхватили крылья. Меня подбросило кверху, перекладина ударила в грудь с такой силой, что на мгновение вышибло дух. Дельтаплан клюнул носом, дернулся и вознамерился лениво описать мертвую петлю радиусом 60 метров. Я обнаружил, что снова болтаюсь вниз головой, но теперь крылья подо мной, а стена прямо по курсу. Плохо дело. Из этой мертвой петли я выйду мертвым, причем не только мертвым, но еще размазанным по скалам. Я рванул правую рукоятку, сбросив подъемную силу, с тошнотворной скоростью увалился в сторону, срастил крыло и манипулировал рукоятками до тех пор, пока не восстановил равновесие и не взял управление в свои руки. Тучи немного рассеялись, и, пытаясь совладать с восходящими потоками и своим воздушным змеем-переростком, я с интересом разглядел скалы, торчащие метрах в 20 справа. Выровняв дельтаплан, я снова заложил левый вираж, но теперь уже более аккуратно. Я бы даже сказал, слишком аккуратно. И тут кто-то шепнул мне прямо в ухо. «Ух ты! Классный трюк! Бис!» Я чуть не выскочил из обвязки и оглянулся. Ярко-жёлтый дельтаплан Эней кружил надо мной на фоне серого скопища туч. «Спасибо, с меня достаточно!» — фыркнул я и снова глянул в ее сторону. «А ты что здесь делаешь? И где обедчик?» «Мы встретились над облаками, тебя не увидели, и я полетела за тобой вниз», — объяснила Энея. Ее голос негромко шелестел в наушниках. И тут мне стало плохо. Не от собственных головокружительных выкрутасов, а от мысли, что она рисковала собой. «Все в порядке», — проворчал я. «Просто надо было освоиться». «Ага, это дело хитрое. Может, теперь полетишь за мной?» Я послушался, подавив гордыню, которая так и норовила встать на дороге у инстинкта самосохранения. Следить за желтым крылом в клубах тумана было непросто, но все же легче, чем летать вслепую возле самых скал. Энея же будто чувствовала, где находится стена, не приближаясь к ней меньше, чем на 5 метров и держась в центре мощного восходящего потока. Буквально через несколько минут мы поднялись над облаками. От восторга у меня захватило дух. Облака становятся все светлее и светлее, и вдруг ты оказываешься в потоках солнечных лучей и возносишься над тучами, словно выныриваешь из белопенного моря, щурясь от яркости благословенных небес, куполом накрывших беспредельный заоблачный простор. Над океаном облаков виднеются лишь самые высокие пики и хребты. На востоке холодно сверкает белизной вечного льда Тайшань. На севере — Хэншань. С северо-запада на юго-восток протянулась далекая стена Кунь-Луня. И совсем-совсем далеко, на самом краю света, сияют вершины Чомо-Лори, Парнаса, Канчен-Джунги, Каи, Кайлас и еще много-много других вершин, которые не могу узнать в таком ракурсе. За далеким хребтом Пхари ослепительно бликует Патала, а может, Малый Шивлинь. Но довольно наслаждаться видами. Всему свое время. Я сосредоточился и попробовал набрать высоту. Абеттик пролетел совсем рядом и показал мне большой палец. Я ответил ему тем же и оглянулся на Алхомо, парившего на полсотни метров выше. «Держитесь поближе, следуйте за мной», — показал он жестами. И мы полетели за ним. Энея набрала нужную высоту без особого труда. Абеттик кружил по спирали ровно на виток ниже нее, а я тянулся в хвосте 15 метрами ниже андроида. Лхомо безошибочно находил восходящие потоки. Порой мы уклонялись на запад, набирали высоту и по широкой дуге снова возвращались на восток. Порой просто кружили на месте, и тогда казалось, что мы даже не поднимаемся. Но оглянувшись на север, в сторону Хэншаня, я обнаружил, что мы набрали еще несколько сотен метров. Неспешно поднимаясь, мы также неспешно продвигались на восток. До Тайшаня оставалось не меньше 80 километров. Стало совсем холодно и очень трудно дышать. Я загерметизировал осмотическую маску и теперь вдыхал чистый кислород. Гермокомбинезон плотно облегал тело, защищая от перепадов давления и одновременно обогревая. Лхома от холода стучал зубами, хоть и был плотно укутан в войлочный халат. Обнаженные предплечья Абеттика покрылись коркой льда. А мы поднимались все выше и выше, закладывая круг за кругом. Небо потемнело, взгляду открылась совсем уж невероятная ширь. Горизонт раздвинулся, и я видел далекую Нанда-Деви, еще более далекую Хель-Гафель и пик Харни далеко-далеко за Шивлинем. Наконец Лхома не выдержал. Как раз в этот момент я разгерметизировал осмотическую маску, чтобы проверить, насколько разряжен воздух. Сделал вдох и вдохнул пустоту. Я поспешно перекрыл мембрану. Не представляю, как Лхома ухитрился не просто выжить на такой высоте, но еще и что-то делать. Он дал нам знак продолжать восхождение, держаться в потоке и, пожелав удачи, устремился вниз к облакам. Его дельтаплан мелькнул красным треугольником далеко внизу и устремился на запад. А мы кружили по спирали, взбираясь все выше и выше, иногда теряя на мгновение восходящий поток и тут же отыскивая его снова. Столкнуться со струйным течением — все равно, что в каяке налететь на речные пороги. Дельтаплан Энеи первым принял на себя ярость ураганного ветра. Я увидел, как завибрировала желтая ткань, выгнулся дюралевый каркас, а потом сам вслед за андроидом вошел в течение, и мне стало не до наблюдений. Все силы уходили на то, чтобы, удерживаясь в горизонтальном положении, продолжать набор высоты по спирали. «Трудновато», — раздался в наушниках голос Энеи. «Он так и норовит завернуть нас на восток». «Нельзя», — сдавленно прошипел я, поворачивая дельтаплан против ветра. Меня подбросило вертикально вверх. «Знаю», — донесся ее слабый голос. Я отстал от Энеи уже метров на 100, и по вертикали, и по горизонтали, но по-прежнему видел вдали ее хрупкую фигурку, сражавшуюся с управляющей перекладиной. Колени прямые, ступни вытянуты, как у ныряльщицы. Я огляделся. В кристалликах льда играли тысячи радуг, и солнце было окружено разноцветным гало. Очертания горных хребтов терялись далеко внизу, мы летели выше самых высочайших пиков. «Как там Абеттик?» — спросила Энея. С усилием вывернувшись на подвеске, я бросил взгляд на андроида. Он кружил надо мной, прикрыв глаза, но всё-таки не теряя управления. Голубая кожа серебрила синим. «Да, по-моему, ничего. Энея?» «Да». «А имперский флот не может случайно засечь наши ларинги?» Комлок лежал у меня в кармане, но мы решили не пользоваться им, пока не придёт время вызвать корабль. Погибнуть из-за каких-то радиопереговоров — слишком горькая насмешка. «Это исключено», — сипло проговорила Энея. Воздух здесь был уже настолько разрежённый, что даже в осмотической маске трудно было дышать. «Дальность действия ларингов очень мала, максимум 0,5 километра». «Тогда держись поближе». И я сосредоточился на том, чтобы отвоевать ещё 300 метров, пока бесшумный ураган не умчал меня на восток. Ещё несколько минут, и мы поняли, что больше не в силах сопротивляться могучему течению воздушной реки. Восходящий поток не ослабел, он просто как-то вдруг исчез, оставив нас на милость струйного течения. «Поехали!» — прокричала Энея, напрочь забыв, что наушники донесут даже самый тихий шёпот. Андроид открыл глаза и показал мне большой палец. В то же мгновение мой дельтаплан сорвался с восходящего потока и понёсся на восток. На такой высоте не существует звуков, но мне всё равно казалось, будто я слышу ужасающий рёв ветра. Такой огромной была наша скорость. Жёлтый дельтаплан Энеи мчался на восток, как стрела, выпущенная из арбалета. За ним летел голубой дельтаплан Абеттика. Помучившись с управлением, я понял, что всё равно мне ни на градус не изменить курс, и отдался на волю неистово бурлящей воздушной стремнины, которая с бешеной скоростью несла нас на восток и вниз. Впереди уже сверкали снега Тайшаня, но мы слишком быстро теряли высоту, а лететь было ещё далеко. В километрах под нами, под белопенным прибоем дождевых туч, курились, поджидая невидимые зловещие зеленоватые облака фосгена и кислотный океан. Командование имперского флота в системе Тяньшаня пребывало в полнейшем замешательстве. Получив странный, прерывающийся сигнал тревоги из анклава в Шевлине, капитан Уолмак попытался связаться с кардиналом Мустафой, но безрезультатно. Не прошло и минуты, как он выслал на планету боевой катер с 20 морских пехотинцев и 3 медиками. Рапорт, пришедший по экспресс-каналу, был совсем уж непонятным. Зал заседаний в Дацане стал сценой жуткого побоища. Всё залито кровью, везде разбросаны человеческие внутренности, но единственный, кого удалось отыскать — кардинал Мустафа, изувеченный и слепой. Трупов не обнаружено. Идентификация ДНК показывает, что больше всего крови потерял отец Фаррелл. Кроме того, обнаружены следы крови архиепископа Брека и секретаря архиепископа Леблана. Но ни тел, ни крестоформов нигде нет. Медики доложили, что кардинал Мустафа находится при смерти, в состоянии тяжёлой комы, явившейся следствием болевого шока. Ему уже оказали первую помощь и теперь ждут дальнейших приказаний. Есть 2 варианта. Дать великому инквизитору спокойно умереть и затем воскресить его, или же транспортировать его на катер и попытаться спасти. Однако при этом он вряд ли сможет что-либо рассказать раньше, чем лишь через несколько дней. Кроме того, существует возможность подключить кардинала к системе искусственного жизнеобеспечения, вывести из комы и опросить в ближайшие 5 минут, но всё это время он будет страдать от невыносимой боли, балансируя на грани жизни и смерти. Олмак велел медикам ничего пока не предпринимать и связался по направленному лучу с командиром оперативно-тактической группы адмиралом Лемприером. Группа находилась в глубине системы, на расстоянии многих астрономических единиц. 40 с чем-то кораблей, уцелевших в битве с Рафаилом, выслали спасательные команды на подбитые архангелы и дожидались прибытия папского авизу вместе со звездолётом-роботом техноцентра, который погрузит население планеты в состояние приостановленной жизни. Лемприер в 4 световых минутах от Тяньшаня, и ровно столько времени будет идти до него сообщение по направленному лучу. Плюс 4 минуты на ответ. Впрочем, выбора у Уолмака все равно не было, и он настроился на ожидание. Лемприер оказался в весьма щекотливом положении. Он должен был решить судьбу кардинала Мустафы за считанные минуты. Если дать великому инквизитору спокойно умереть, придется 2 дня ждать благополучного воскрешения. Кардинал избежит лишних страданий, но все это время источник угрозы — Шрайк, Нехристи, апостолы Энеи, порождение дьявола, бродяги — будет оставаться загадкой. У Лемприера ушло на решение всего 10 секунд. Еще 4 минуты понадобилось на передачу сигнала. «Подключите его к системе жизнеобеспечения катера», — велел адмирал. «Эвакуируйте с планеты. Опросите. После получения нужной информации запросите прогноз автохирурга. Если быстрее воскресить, пусть умрет». «Есть, сэр», — ответил Уолмак ровно 4 минуты спустя и передал приказ пехотинцам. Тем временем пехотинцы расширили круг поисков. С помощью ТМП ранцев они осмотрели отвесные скалы вокруг фалоса Шивы, провели глубокое радарное зондирование Рандзо, выдрового озера, но ни выдр, ни тел пропавших священников не обнаружили. В анклаве команду Великого Инквизитора охранял почетный караул из 12 морских пехотинцев, не считая пилота катера. Эти люди столь же бесследно исчезли. Код ДНК найденной крови совпадал с кодом, хранящимся в личных делах большинства пропавших, но трупов нигде не нашли. «Включить в зону поиска в Зимний дворец?» — спросил лейтенант, командовавший десантом. Всем пехотинцам был отдан недвусмысленный приказ до прибытия звездолета техноцентра не беспокоить местное население, а в особенности Далай-ламу и его ближайшее окружение. «Минуточку!» Уолмак отметил, что загорелся индикатор связи с адмиралом Лемприером. Бортовой комлог тоже замигал. Офицер разведки Джабраила вызывала капитана из наблюдательного модуля. «Слушаю». «Капитан, мы только что провели визуальный осмотр дворца. Там произошло что-то ужасное». «Что именно?» — вскинулся Уолмак. Еще не бывало, чтобы его подчиненные изъяснялись столь расплывчато. «Мы не разобрались, сэр», — ответил офицер разведки, женщина молодая, но смышленая. «Мы воспользовались телеобъективами, чтобы осмотреть район, прилегающий к анклаву. Но вы только взгляните на это». Уолмак повернулся к голографической нише, не забывая, что изображение параллельно передается по лучу адмиралу. Он увидел восточную часть Зимнего дворца, поталы, снятую с высоты в несколько сотен метров. Полотно моста Кичу исчезло. На ступенях и террасах между дворцом и мостом, на узких карнизах между дворцом и монастырем Дрепань были раскиданы десятки, сотни окровавленных и расчлененных тел. «Господи помилуй!» — выдохнул капитан Уолмак, осенив себя крестным знамением. «Нам удалось идентифицировать среди останков голову регента Токра Ретиня», — произнес спокойный голос офицера разведки. «Голову?» — переспросил Уолмак, понимая, что эта бесполезная ремарка отправится к адмиралу вместе с остальной информацией. Через 4 минуты адмирал Лемприер узнает, что Уолмак отпустил дурацкую реплику. Да начхать! «Есть там еще кто-нибудь из знати?» «Никак нет, сэр, но сейчас они работают в эфире на различных радиочастотах». Уолмак поднял брови. До сей поры Зимний дворец хранил полнейшее радиомолчание. «И что же они передают?» «Это по-древнекитайски и по-тибетски, сэр», проговорила разведчица, но тут же поспешно добавила. «Они в панике, капитан. Далай-лама исчез, а вместе с ним глава сил безопасности. Командир дворцовой стражи генерал Сурхан Сюон Джемпо погиб, сэр. Они подтвердили, что там найдено его обезглавленное тело». Уолмак бросил взгляд на часы. Лучше уже на полпути к флагману. «Кто это сделал? Шрайк?» «Не могу знать, сэр. Как я сказала, объективы и камеры были повсюду. Мы просмотрим диски». «Выполняйте», — бросил Уолмак, не в силах больше ждать, и переключился на лейтенанта Морпяха. «Отправляйтесь во дворец, лейтенант. Выясните, что там, черт побери, творится. Я высылаю еще 5 катеров, боевые транспорты и орнитоптер огневой поддержки. Ищите любые следы архиепископа Брека, отца Фаррелла и отца Леблана, а также почетного караула и пилота, разумеется». «Есть, сэр!» Индикатор направленного луча засветился зеленым. Адмирал получает последнюю передачу. Слишком поздно. Нет времени дожидаться его приказов. Уолмак отправил сообщение на два ближайших факельщика, дислоцированных за орбитой дальней Луны. Он объявил боевую тревогу и приказал выйти на орбиту рядом с Джебраилом. Может понадобиться огневая поддержка. Уолмаку уже доводилось видеть следы Шрайка, и при мысли, что этот монстр может появиться на его корабле, капитан похолодел. Он связался по лучу с капитаном факельщика его святейшества, святой Бонавентура. «Кэрол», — сказал он, глядя на изменившуюся в лице Сэмюэлс, — «выйди, пожалуйста, в тактическое пространство». Щелкнув тумблером, Уолмак оказался в космосе над сияющими облаками Тяньшаня. Внезапно из звездной тьмы рядом с ним вынырнула Сэмюэлс. «Кэрол», — проговорил Уолмак, — «там что-то затевается. По-моему, Шрайк опять сорвался с цепи. Если ты вдруг потеряешь сигнал с Джебраила, или мы начнем вопить какой-то вздор...» «Я вышлю морскую пехоту». «Ни в коем случае. Сожги Джебраил. Тотчас же». Изображение Сэмюэлс вдруг мигнуло, а вместе с ним замигал повисший в пространстве индикатор, сообщавший о приходе депеши с флагмана. Уолмак вышел из тактического пространства. На экране появилось худое лицо адмирала. Послание было лаконичным. «Разгоняю Рагуил для внутрисистемного скачка на субкритическом ускорении к Тяньшаню». Уолмак открыл рот, чтобы запротестовать, но вовремя сообразил, что его протест дойдет до командира через 3 минуты после скачка, и прикусил язык. Внутрисистемный скачок тошнотворно опасен. Вероятность необратимой катастрофы не меньше 1 к 4. Но вполне можно понять адмирала, который желает быть в центре событий, где информация будет приходить непосредственно к нему, а приказы исполняться незамедлительно. «Господи Иисусе», — подумал Уолмак, «великий инквизитор изувечен, архиепископ пропал. Все пропали. Замшелый дворец Далай-ламы похож на разворошенный муравейник. Черт бы побрал этого Шрайка. Где ж папский курьер с приказом? Где обещанный звездолет центра? Дела хуже некуда». «Капитан?» — подал голос медик из лазарета катера. «Докладывайте». «Кардинал Мустафа в сознании, сэр. Конечно, он все еще слеп, ужасно страдает, но...» «Давайте его», — отрубил Уолмак. Голографическую нишу заполнила ужасная личина. Боковым зрением капитан Уолмак увидел, как отшатнулись офицеры на мостике. Лицо великого инквизитора было залито кровью. Рот разинут в крике, зубы словно покрыты ярко-алой эмалью. Из зияющих пустых глазниц текут кровавые слезы. Лишь через несколько секунд до капитана Уолмака дошло, что невнятный вопль кардинала состоит из одного единственного слова, повторяющегося снова и снова. «Немец! Немец! Немец!» Конструкции под названием «Немец», «Скилла» и «Бриарей» продолжали продвижение на восток. Все трое находились в боевом режиме, не обращая внимания на чудовищные затраты энергии. Энергия приходит откуда-то извне, откуда — не их забота. Приближается час, ради которого они сотворены. Мимоходом устроив бойню у западных врат, все трое под предводительством «Немец» поднялись в башню и пересекли пропасть по колоссальным металлическим тросам подвесного моста. Они пронеслись через Дрепаньский базар, мимо застывших на месте людей, как 3 метеора, окруженные янтарно-рдеющим, уплотнившимся воздухом. На Пхари-базаре, при виде многотысячной толпы торгующихся, приценивающихся, смеющихся, спорящих и толкущихся человеческих статуй, на тонких губах немец промелькнула улыбка. Она могла бы обезглавить все это стадо, а они бы даже и не узнали. Но сначала задание. Возле узловой террасы канатки все трое вышли из боевого режима, иначе трение на тросах стало бы серьезной проблемой. «Скилла, северный вышний путь», — скомандовал немец на общей частоте. «Бриарей, средний мост, я беру канатку». Кивнув, ее клоны расплылись и исчезли. Канатчик бросился к Немез, возмущенный попыткой пролезть без очереди перед десятками дожидающихся переправы пассажиров. Был самый час пик. Подхватив канатчика, Радаманта Немез швырнула его в пропасть. Десяток человек с гневными воплями ринулись к ней, чтобы учинить расправу, но Немез уже соскочила с террасы, ухватившись за трос. Переведя в боевой режим только ладони, она заскользила по тросу к хребту Кунь-Лунь. Разъяренные преследователи бросились в погоню, пристегиваясь к тросу один за другим. Десяток, два, три. Канатчика любили многие. Немис проскочила чудовищную пропасть между Пхари и Кунь-Лунем вдвое быстрее обычного. Неудачно притормозив на последнем отрезке, она врезалась в скалу, в самый последний момент перейдя в боевой режим. Выбравшись из выбитого в скале углубления, осыпающегося каменной крошкой, Немис вернулась к тросу. Под визг тормозов салазки первых преследователей одолевали последние метры троса. А дальше, до самого горизонта, словно черные бусинки на тоненькой леске, десятки других. Криво усмехнувшись, Немис перевела в боевой режим обе руки, дотянулась до троса и оборвала его. К ее удивлению, вопль ужаса издали лишь очень немногие из обреченных на смерть, летевших в бездну вместе с хлещущим, извивающимся тросом. Добежав до закрепленных веревок, Немез на руках вскарабкалась наверх и оборвала все веревки. На гребне южнее ледовой трассы дорогу ей преградили пятеро с оружием из куньлунской милиции Си Ван Му. Переведя в боевой режим левую руку, Немез смахнула в пропасть всех пятерых. Повернувшись к югу, Немез отрегулировала свое тепло и дальновидение и устремила телескопический взгляд на длинный подвесной бонсай-бамбуковый мост Вышнего пути, связывающий отроги хребтов Пхари и Кунь-Лунь. Прямо у нее на глазах мост обрушился в бездну. «Раз — и готово», — передал Бриарей. «Сколько было на мосту, когда он упал?» — справилась Немис. «Много», — Бриарей дал отбой. «Северным мостом покончено», — доложила через секунду Скилла. «По дороге уничтожаю Вышний путь». «Хорошо», — передала Немис. «Увидимся в Йокуне». Минуя город Йокунь, все трое вышли из боевого режима. Моросил дождик, тучи, как вязкий летний туман. Темные, мокрые волосы Немис липли ко лбу. Она заметила, что Скилла и Бриарей выглядят не лучше. Толпа расступалась перед ними. На карнизе, ведущем к храму, парящему в воздухе, не было ни души. Перед самой лестницей, на подходах к короткому подвесному мостику, Немис снова возглавила группу. Этот мостик Энея отремонтировала первым. Летом простенький настил между доломитовыми шпилями на 1000 метров возвышался над верхушками облаков. Но клубящиеся муссонные тучи поднялись из бездны, сырым туманом окутав мостик со всех сторон. А на скальном козырьке по ту сторону моста стоял некто, неразличимый сквозь туман. Немис переключилась на инфракрасное зрение и усмехнулась. Высокая фигура не излучала ни калории тепла. На миг, включив свой лобный радар, она внимательно изучила изображение. Рост 3 метра, шипастые пальцы, две пары громадных рук, корпус идеально отражает радиоволны. Острые клинки на груди и на лбу, никаких признаков дыхания, плечи и лоб окутаны моноволоконными нитями. «Отлично», — передала Немис. «Отлично», — согласились Скилла и Бриарей. Фигура по ту сторону мокрого мостика не ответила ни словом, ни жестом. В запасе оставалось всего несколько метров. Стоило выйти из струйного течения, как мы начали терять высоту. Над облачным океаном было всего несколько восходящих потоков, зато нисходящих множество. И если первую половину пути мы одолели с головокружительной быстротой минут за 5, то всю вторую медленно снижались, поминутно обмирая от страха. Надежда на то, что мы доберемся с хорошим запасом по высоте, то и дело сменялось несокрушимой уверенностью, что мы нырнем в облака и даже не заметим приближения смерти, воскурившейся навстречу языками ядовитых испарений. Мы действительно нырнули в облака, но то были самые обыкновенные кучевые облака, родные облака, водяные пары, пригодные для дыхания. Мы старались держаться как можно ближе друг к другу. Синее крыло, желтое крыло, зеленое крыло. Металл и ткань наших дельтапланов почти соприкасались. Страшнее потеряться и умереть поодиночке, чем столкнуться и упасть всем вместе. У нас с Энеей были ларинги, но во время затяжного спуска мы переговорили лишь один раз. Туман сгустился, я едва различал желтые проблески ее крыла, а в голове кружилось. У нее был ребенок, она была замужем, она любила другого. И вдруг в наушниках раздался ее голос. «Рауль». «Да, детка». «Я люблю тебя, Рауль». Мгновение я медлил, но шквал эмоций смыл обиду и наполнил душу безмерной любовью. «Я люблю тебя, Энея». Мы все дальше уходили в сумрачные глубины туч. В какой-то момент мне почудился на губах кисловатый привкус ветра. Неужто верхушки фазгеновых облаков? «Детка». «Да, Рауль», — прошелестел в наушниках ее голос. Мы оба сняли астматические маски. Да, они защитили бы нас от фазгена, но мы не знали, сможет ли дышать в ядовитой атмосфере Абеттик. Если сможет, мы с Энеей по молчаливому уговору загерметизируем маски и будем надеяться, что доберемся до первых отрогов, а потом вынесем андроида на воздух, если сумеем. Мы оба понимали, что все это очень зыбко и шатко. Когда я спускался на планету, радар показал, что под слоем фазгеновых облаков большинство гор и хребтов отвесно обрывается вниз. Значит, минут через 5 полета в ядовитых парах мы неминуемо рухнем в море. Но лучше уж призрачная надежда, чем тупая покорность судьбе. Мы сняли маски, чтобы дышать свежим воздухом, пока можно. «Детка», — проговорил я, — «если тебе известно, что это сработает, если ты видела свою... как бы это сказать?» «Свою смерть?» — подсказала Энея. «Сам бы я не сумел это выговорить». «Это лишь варианты будущего, Рауль. Хотя наиболее высокую вероятность имеет не это. Не тревожься, я бы не попросила вас следовать за мной, если бы считала, что это... что это смерть». Сквозь напряжение в ее голосе угадывались нотки веселья. «Знаю», — отозвался я, радуясь, что Абеттик нас не слышит. «Я как-то не подумал». На самом деле она могла знать, что мы с Абеттиком доберемся живыми, а она нет. Ну ладно, пока моя судьба сплетена с ее судьбой, я готов принять все. «Я просто гадал, почему мы опять удираем, детка? У меня эти бегства уже поперек горла стоят». «И у меня. Поверь мне, Рауль, мы не просто удираем. Тьфу, дерьмо!» Достойное восклицание в устах мессии. Секунду спустя я понял его причину. Перед нами, в каких-то 20 метрах, возник крутой склон. Громадные валуны, каменные осыпи, отвесные скалы. Андроид первым пошел на посадку. Он в последний момент потянул за рукоятку, выдернул ноги из стремян и, воспользовавшись дельтапланом в качестве парашюта, спланировал на скалу и быстро отстегнулся. Лхома не раз повторял, что очень важно побыстрее освободиться от крыльев на продуваемых ветром посадочных площадках. Не то дельтаплан запросто утащит тебя в пропасть. А тут мы балансировали на краю пропасти в буквальном смысле слова. Потом приземлилась Энея, за ней я. Моя посадка получилась самой неуклюжей. Я подскочил чересчур высоко, чуть ли не отвесно рухнул вниз, подвернул ногу на камнях и упал на колени, а дельтаплан, врезавшись в валун, встал на дыбы и непременно утащил бы меня в пропасть, но Абеттик ухватился за левую распорку, Энея вцепилась в сломанный правый лонжерон, и вдвоем им удалось удержать рвущееся из рук полотнище, пока я выпутывался из подвески и отползал подальше, волоча за собой рюкзак. Энея опустилась на холодные осклизлые камни, стащила с меня ботинок и осмотрела лодыжку. «Вроде бы растяжение не очень сильное. Немного распухнет, но ходить сможешь». «Хорошо», — тупо отозвался я, радуясь теплу ее ладони, и тут же подскочил как ужаленный, когда она обрызгала воспаленную кожу чем-то холодным из аптечки. Вдвоем они помогли мне подняться на ноги. Мы собрали свое снаряжение и зашагали по скользкому склону туда, где облака светились поярче. долго шли по священным склонам Тайшаня и, наконец, вышли к яркому свету солнца и голубым небесам. Я стащил маску и капюшон, но гермокомбинезон Энея посоветовала пока оставить. Я только накинул куртку, чтобы не чувствовать себя совсем голым, и заметил, что моя спутница поступила точно так же. Абеттик все время растирал предплечье. От стратосферного холода его кожа промерзла чуть ли не до бела. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я. «Отлично, месье Эндимион. Хотя еще минут пять на такой высоте...» Я бросил взгляд на облака, заслонившие от нас то место, где мы сложили и оставили поврежденные дельтапланы. «Пожалуй, выбираться отсюда мы будем не на дельтапланах». «Верно», — кивнул Энея. «Погляди». Осыпи его луны остались позади, и мы вышли к альпийским лугам, окруженным высокими скалами. Густой ковер суккулентов тут и там пересекали овцекозьи тропы и мощёные дорожки. Журчали ледниковые ручьи. Их легко можно было перейти по аккуратно уложенным плоским камням. Издали пастухи невозмутимо наблюдали, как мы карабкаемся вверх по склону. Тропа петляла между ледниками, и когда мы свернули за перегиб, взору вдруг открылась грандиозная панорама. Белокаменные храмы, возведенные на скальных террасах, сияющие на фоне голубоватых снежных полей, полого уходящих в вышину. Но Энея указывала не на храмы, а на большой белый камень, установленный рядом с тропой. На его гладкой поверхности было высечено стихотворение. «Великая горная цепь, кострию-острие, отцы и долу, зеленеет Тайшань на просторе. Как будто природа собрала искусство свое, чтоб север и юг разделить здесь на сумрак и зори. Родившись на склонах, плывут облака без труда, завидую птицам и в трепете дивном немею. Но я на вершину взойду и увижу тогда, как горы другие малы по сравнению с нею». Дуфу, династия Тан, Китай, Старая Земля. Вот так мы вошли в Таянь, град мира. К склонам прилепились десятки храмов, сотни домов, лавок, постоялых дворов, несметное количество часовен. На оживленных улицах тысячи лотков под яркими парусиновыми навесами. Сказать, что тамошние жители прекрасны, значит не сказать ничего. Все как один черноволосые, с ясными глазами, ослепительными зубами, чистой кожей. Осанка гордая, походка упругая. Простые, но элегантные одежды, шелковые и ситцевые. Множество монахов в оранжевых и красных рясах. Взгляды у всех спокойные и доброжелательные. Многие радостно приветствовали Энею, касаясь ее ладони или рукава. Ее здесь знали. Ну да, ведь она уже бывала на великой вершине. По пути Энея указала на громадную плиту из белого камня, возлежащую на склоне над градом мира. Она объяснила, что высеченные на гладкой поверхности громадные китайские иероглифы запечатлели бриллиантовую сутру, как постоянное напоминание о первооснове всего сущего, отраженной в чистой синеве небес. Показала Энея и небесные врата, гигантскую каменную арку под красной четырехскатной крышей. От врат вели к нефритовому пику 27 тысяч ступеней. Невероятно, но нас здесь ждали. В Большом Дацане сидели ровными рядами, скрестив ноги, более тысячи монахов. Лама встретила Энею низким поклоном, она помогла старику подняться и обняла его. А потом нас с Абеттиком усадили на небольшом возвышении сбоку, и Энея обратилась к собравшимся. «Прошлой весной я сказала, что вернусь. И сказала, когда вернусь». Она говорила тихо, но ее слова отчетливо и ясно звучали в огромном мраморном зале. «Сердце мое радуется новой встрече с вами. Я знаю, что те из вас, кто принял тогда причастие, уже познали истину и постигли язык мертвых, язык живых. И еще не все, очень немногие, услышали музыку сфер. И скоро, очень скоро, я обещаю, вы поймете, как сделать первый шаг». День сегодняшний принес нам много печали, но будущее сулит перемены. Добрые перемены. Для меня великая честь, что вы позволили мне стать для вас той, кто учит. Для меня великая честь исследовать вместе с вами невероятную, непостижимую вселенную». Она замолчала и посмотрела на нас с Абеттиком. «Это мои спутники, мой друг Абеттик и мой возлюбленный Рауль Эндимион. Они разделили со мной все тяготы моего долгого-долгого странствия по жизни. Они сегодня пойдут со мной в паломничество. Сегодня мы уйдем от вас, мы пройдем через небесные врата, мы войдем в драконову пасть и, согласно учению Будды, сегодня мы посетим повелительницу лазурных облаков и увидим храм нефритового императора». Энея снова замолчала и обвела взглядом бритые головы и сияющие темные глаза. Я видел, что перед ней не религиозные фанатики, не бездумные служители и не изнуряющие себя аскеты. Здесь сидели ряд за рядом. Умные, заинтересованные, оживленные, молодые. Да-да, вне зависимости от возраста, все они сегодня казались молодыми. Мужчины и женщины. «Мой дорогой друг Лама говорит, что сегодня желающих принять причастие и приобщиться к связующей бездне много больше». Около сотни монахов вышли вперед и преклонили колени. «Да будет так», — тихо произнесла Энея. Лама поднес ей сосуды с вином и простые бронзовые чаши. Энея не сразу приступила к ритуалу. Еще раз обведя взглядом собравшихся, она сказала: «Но прежде чем вы примете причастие, я должна вам напомнить, это преображение не духовное, а физическое. Ваши собственные искания Бога или просветления должны по-прежнему остаться вашими собственными исканиями. Момент преображения не принесет вам ни сатори, ни спасения. Он принесет только преображение. В клетках моей крови уникальные комбинации ДНК и РНК в сочетании с определенным вирусом, который завладеет вашим телом, каждой клеткой вашего тела. Это агрессивные, соматические вирусы, то есть они передадутся и вашим детям. Я учила ваших учителей, а они учили вас, что это физическое преображение позволит вам, после некоторых упражнений, коснуться связующей бездны и научиться языку мертвых и языку живых. Со временем, когда придет опыт, вы услышите музыку сферы и сделаете первый шаг». Она подняла палец. «Это не метафизика, друзья мои. Это мутагенный вирус. Помните, вы никогда не сможете принять крестоформ, ни вы, ни ваши дети, ни дети ваших детей. Фундаментальные изменения ваших генов и хромосом навеки лишат вас возможности продлить жизнь с помощью крестоформа. Это причастие вам не подарит бессмертие. Оно гарантированно обеспечит вам самую обычную смерть. Еще раз говорю, я не предлагаю вам ни жизни вечной, ни мгновенного сатори. Если более всего на свете вы стремитесь к этому, вы должны обрести желаемое в собственных религиозных исканиях. Я предлагаю вам только более глубокое восприятие жизни и общение с иными. Неважно, с людьми или не людьми, с теми, кто принял перед жизнью те же обязательства. Если вы сейчас передумаете, в этом не будет ничего постыдного. Если примете причастие, с ним вы примете обязательства. Вас ждут великие лишения и великие опасности, и сами вы станете проповедниками связующей бездны, как стали все носители этого нового вируса». Энея ждала долго, но никто не шелохнулся. Все по-прежнему стояли на коленях, склонив головы, словно в медитации. «Да будет так», — повторила Энея. «Удачи вам». И она уколола себе палец, уронив по капельке крови в каждую чашу с вином. Всего несколько минут, и чаши прошли по рядам из рук в руки. Каждый отпил лишь каплю вина. Я поднялся с подушек и решительно направился к концу ближайшего ряда. Я тоже хотел принять причастие, но Энея поманила меня к себе. «Не сейчас, мой милый», — — шепнула она, коснувшись моего плеча. Мне очень хотелось возразить, чем я хуже других, но я не стал спорить, а тихо вернулся на место. Склонившись к Абеттику, я прошептал. «А ты не получил этого самого причастия?» «Нет, мсье Эндимион», — улыбнулся андроид, — «и никогда не получу». Я хотел спросить, почему, но тут церемония завершилась, все монахи встали, Энея сошла к ним, обмениваясь с ними репликами и пожимая руки. И по ее взгляду, устремленному на меня поверх бритых голов, я понял, настало время уходить. Немис, Скилла и Бриарей разглядывали Шрайка с другого конца подвесного мостика. Они не спешили переходить в боевой режим, наслаждаясь лицезрением врага в реальном времени. «Чушь какая-то», — передал Бриарей. «Детское пугало. Сплошные шипы, колючки и зубы. Идиотизм полнейший». «Скажи об этом Гиесу», — съязвила Немис. «Готовы?» «Готово», — передала Скилла. «Готов», — повторил Бриарей. Все трое синхронно перешли в боевой режим. Воздух сгустился, свет потек бурой патокой, и Немис поняла. Даже если Шрайк перережет подвеску моста, это уже ничего не изменит. В ускоренном времени мост начнет падать через века. Времени у них сколько угодно. Выстроившись в затылок, Немис во главе, они двинулись через мост. Шрайк не шелохнулся, даже головы не повернул. Его глаза мерцали, как тусклое малиновое стекло в последних отблесках заходящего солнца. «Что-то тут не так», — передал Бриарей. «Тихо», — приказала Немис. «Воздержитесь от общей чистоты, пока я не вступлю в контакт». До Шрайка уже осталось 10 метров, но он по-прежнему никак на них не реагирует. Немис продвигалась вперед сквозь вязкий воздух, пока не ступила на камень по ту сторону моста. Сестра последовала за ней, заняв позицию слева. Бриарей сошел с моста и встал справа. До легенды Гипериона оставалось 3 метра. Шрайк не двигался. «Прочь с дороги!» — крикнула Немис металлической статуи. «Твое время прошло! Теперь девчонка наша!» Шрайк не отреагировал. «Уничтожить!» — скомандовала Немис. Шрайк исчез, переместившись во времени. Немис заморгала, когда волны темпорального потрясения накрыли ее и отхлынули прочь. Затем обозрела застывшее окружение в полном спектре своего восприятия. В храме, парящем в воздухе, еще осталось несколько человек, но Шрайк как сквозь землю провалился. «Выйти из режима», — велела она, и близнецы тотчас выполнили приказ. Мир посветлел, воздух ожил, звуки вернулись. «Найти ее», — бросила Немис. Скилла бегом бросилась на луч мудрости восьмеричного пути добродетели и взлетела по лестнице на террасу правильной веры. Бриарей стремительно пронесся по лучу морали и ворвался в пагоду правильного слова. Немис взяла на себя третью лестницу, самую высокую, ведущую к павильонам правильного воспоминания и правильного самоуглубления. Ее радар обнаружил людей в самой верхней постройке. Домчавшись туда за 5 секунд, она прозондировала здание на наличие потайных комнат и скрытых ходов. Ни того, ни другого. В павильоне правильного самоуглубления оказалась молодая женщина, и Немис было подумала, что поиск подошел к концу, но эта женщина не имела с Энеей ничего общего, кроме возраста. Там было еще несколько человек. Древняя старуха, Немис узнала громомечущую мать-свинью. Главный глашатый, глава службы безопасности Далай-Ламы, Карл Линга Уильяма и Хедзи. И, наконец, мальчишка, этот их Далай-Лама. «Где она?» — закричала Немис. «Где та, что называет себя Эней?» Прежде чем кто-то успел вымолвить хоть слово, воин Эйхедзи сунул руку под плащ и молниеносно выхватил меч. Немис уклонилась без труда. Даже в нормальном времени реакция ее была намного быстрее, чем у большинства людей. Но когда Эйхедзи выхватил игломет, Немис перешла в боевой режим, подошла к окаменевшему телохранителю, охватила его своим защитным полем и вышвырнула в окно. В пропасть. Разумеется, как только Эйхедзи покинул силовой кокон, он словно увяз в воздухе. Нескладный птенец, вывалившийся из гнезда, который не умеет летать и не желает падать. Обернувшись к мальчишке, Немис снова вошла в нормальное время. За ее спиной Эйхедзи с воплем обрушился вниз, мгновенно скрывшись из виду. Далай-лама не мог опомниться от удивления. Эйхедзи исчез из павильона и вновь появился в воздухе за Фусума, словно решил телепортироваться навстречу смерти. «Вы не можете?» — начала громомечущая мать-свинья. «Вам запрещено!» — заговорил одновременно с ней Далай-лама. «Вы не посмеете!» — вскинулась женщина. Должно быть, Рахиль или Тео, одна из сподвижниц Энеи. Немис ничего не ответила. Выйдя из времени, она ступила к мальчишке, обернула его силовым коконом, подхватила и понесла к открытой двери. «Немис!» — окликнул Бриарей из павильона правильного стремления. «Что?» Не прибегая попусту к словам на общей чистоте, Бриарей не пожалел энергии, чтобы передать визуальный образ. Увязнув в буром воздухе в десятки километров от поверхности, опираясь на окаменевшую, словно голубая колонна, реактивную струю, на планету спускался звездолет. «Выйти из режима!» — приказала Немис. Монахи и старые ламы приготовили для нас ланч-пакеты. Абеттику они дали древний скафандр. Я как-то видел такой в порт романтики в музее античного космоплавания. Лама хотел и нам с Энеей дать такие же, но мы расстегнули термокуртки и показали им наши гермокомбинезоны. Все 1200 монахов проводили нас до первых небесных врат. И еще 1002 или 1003 человек напирали друг на друга и вытягивали шеи, глядя нам вслед. Гигантская лестница была пуста. Мы медленно поднимались по каменным ступеням. Идти было легко. Ступени 7-метровой длины, совсем низкие, через каждые 700 ступеней широкая площадка. Лестница снизу обогревалась, и, несмотря на окружавшие нас вечные снега, ступени оставались совершенно чистыми. Через час мы достигли вторых небесных врат, громадной красной пагоды с 15-метровой аркой. И тут-то началось восхождение по практически отвесной линии геологического разлома, известного как Драконова пасть. Ветер усилился, температура резко упала, воздух стал слишком разряженным. У вторых небесных врат мы надели скалолазное снаряжение и пристегнулись к углеродным тросам, протянутым по обе стороны лестницы. Минут через пять Абеттик, надев прозрачный шлем, показал нам большой палец, и мы загерметизировали осмотические маски. До южных небесных врат оставался километр пути, это только по вертикали, а мир уже потерял привычный облик. Второй раз за день нашим взглядом открылась бескрайняя облачная равнина и озаренные полуденным солнцем вершины. Только теперь мы любовались пейзажем каждые 300 шагов, когда останавливались для передышки. Град мира Тайань пропал из виду, он остался внизу, в 15 тысячах ступеней от нас, за ледниками и скалистыми обрывами. Сообразив, что благодаря ларингам мы снова как бы остались с Энеей наедине, я спросил: «Как дела, детка?» «Устала», — сказала Энея, улыбнувшись под прозрачной маской. «Ты бы сказала, куда мы направляемся?» «В храм Нефритового императора. Он на вершине». «Так я и думал». Я поставил ногу на ступеньку. Лестница проходила под обледеневшим скальным козырьком. Я знал, что если оглянусь, непременно закружится голова. Такой подъем в 1000 раз хуже полета на дельтаплане. «А не скажешь, зачем мы взбираемся к храму Нефритового императора, когда все вокруг летит к чертовой матери?» «Что летит к чертовой матери?» «Немезы и ее клоны идут за нами по пятам. Церковь явно собирается перейти к решительным действиям. Все рушится, а мы совершаем паломничество». Энея кивнула. Хоть воздух и был невероятно разряжен, ветер ревел у нас в ушах. Мы вошли в струйное течение и продвигались вперед, наклонив голову и согнувшись, будто под тяжким бременем. «Интересно, о чем сейчас думает Абеттик?» «А почему бы нам не вызвать корабль и не смыться?» — спросил я. «Если мы все равно собираемся отвалить, лучше отвалить поскорее». В темных глазах Энеи отразилась насыщенная синева потемневших небес. «Как только мы вызовем корабль, на нас тут же гарпиями налетит 2 десятка боевых звездолетов имперского флота. Мы пока не готовы». «А если мы вскарабкаемся сюда, — я указал на крутую лестницу, — то будем готовы?» «Надеюсь», — тихо сказала она. Наушники донесли до меня шелест ее тяжелого, хрипловатого дыхания. «А что там, наверху, детка?» Мы одолели 300 ступеней и остановились отдышаться, слишком усталые, чтобы наслаждаться красотами пейзажа. Мы поднялись до верхних границ атмосферы. Небо сделалось почти черным, на нем сияли самые яркие звезды. Одна из малых лун стремительно восходила к зениту. Или это вражеский корабль? «Не знаю, что мы там найдем, Рауль», — устало ответила Энея. «Передо мной мелькают события, снятся, снова и снова. А потом снится то же самое, но по-другому. Я не люблю об этом говорить, пока не увижу, какая именно возникнет реальность». Я, понимающе кивнул, но, если честно, я ничего не понял. Мы снова двинулись вверх. «Энея», — позвал я. «Да, Рауль». «Почему ты не позволила мне принять, ну, ты понимаешь, причастие?» Она поморщилась. «Ненавижу это название». «Знаю, но все это так называют. Ну, скажи хотя бы, почему ты не позволила мне выпить того вина?» «Для тебя еще не время, Рауль». «Почему?» Гнев и разочарование снова поднялись в душе, смешиваясь с бурлящей в ней любовью. «Ты ведь знаешь 4 ступени, о которых я говорю», — начала она. «Язык мертвых, язык живых. Ну да, знаю я эти твои 4 ступени». Я опустил свою очень реальную ногу на очень реальную мраморную ступень, чтобы сделать еще один очень реальный шаг по очень реальной и очень бесконечной лестнице. Энея только улыбнулась. «Эти вещи, они слишком захватывают в первое время», — тихо сказала она. «А мне сейчас нужно, чтобы ты был предельно собран. Мне нужна твоя помощь». А вот это звучало вполне разумно. Протянув руку, я коснулся ее спины, а Беттик обернулся к нам и кивнул, словно одобряя подобное взаимопонимание. Мне даже пришлось напомнить себе, что он не слышит радиопереговоров. «Энея», — негромко спросил я, — «ты новый мессия?» «Да нет, Рауль», — она вздохнула. «Я никогда не говорила, что я мессия. Никогда не хотела быть мессией. Сейчас я просто усталая женщина. У меня раскалывается голова и живот болит. У меня первый день цикла». Я ошарашенно моргнул. «Черт! Встретиться с мессией и тут же узнать, что он, то есть она, страдает от того, что в древности называли месячными». «Я не мессия, Рауль», — с усмешкой повторила Энея. «Я просто избрана, чтобы быть той, кто учит, и стараюсь учить, пока могу». Что-то было такое в ее словах. У меня мучительно засосало под ложечкой. «Понял», — сказал я. Еще 300 ступеней осталось позади, и снова мы остановились, жадно глотая воздух. Я посмотрел наверх. Южных небесных врат не видно. Едва перевалило за полдень, а небо абсолютно черное. Горят 1000 звезд. Они почти не мерцают. Я осознал, что ураганный рев и свист струйного потока почти стих. Тайшань. Высочайший пик Тяньшаня, он заходит в верхние границы атмосферы. Если бы не гермокостюмы, наши глаза, барабанные перепонки, легкие давно лопнули бы. Наша кровь вскипела бы, наша... Я попытался переключиться на что-нибудь более приятное. «Ладно», — сказал я, — «но если бы ты была мессией, какую весть ты принесла бы людям?» Энея снова усмехнулась. Только теперь скорее задумчиво, чем презрительно. «А если бы мессией был ты, какую весть принес бы ты?» Тут я расхохотался. Обеттик не мог слышать смех сквозь разделяющий нас вакуум, но, наверное, заметил, как запрокинулась моя голова и устремил на меня вопросительный взгляд. Махнув ему рукой, все в порядке, я ответил Энее. «Ни хрена в голову не приходит». «Вот именно. Когда я была маленькая, ну, то есть совсем маленькая, еще до встречи с тобой, и знала, что должна буду пройти через такое вот, я все думала, какую же весть я принесу человечеству. В смысле, ну, кроме того, чему собиралась учить. Что-нибудь такое мудрое, глубокое, вроде Нагорной проповеди. Я огляделся. На этой пугающей высоте не было уже ни снега, ни льда. Чистые белые ступени поднимались вверх по черной скале. «Ну что ж, вот и гора». «Угу». В голосе Энеи была усталость. «Так с какой же вестью ты пришла?» Я хотел просто поддержать разговор. Ее ответ меня не слишком интересовал. Давным-давно уже мы не болтали с Энеей просто так, ни о чем. Она улыбнулась и, помолчав, сказала: «Я все оттачивала свое послание, стараясь сделать его столь же кратким и таким же наполненным, как Нагорная проповедь. А потом поняла, что это неправильно. Точь-точь, как дядя Мартин в свой маниакально-поэтический период, когда пытался переплюнуть Шекспира. И решила, что моя весть должна быть покороче, и все». «Насколько?» «Я сократила послание до 35 слов. Слишком длинно. До 27. Все равно длинно. Через несколько лет оно уменьшилось до 10 слов. Все равно слишком длинно. Потихоньку я сделала из него квинтэссенцию. 2 слова. «2 слова?» — переспросил я. «Какие?» Еще один пролет в 300 ступеней позади. Сколько уже их было? 70? 80? Мы останавливаемся и пытаемся отдышаться. Я упираюсь затянутыми в перчатки комбинезона ладонями в затянутые в комбинезон колени и стараюсь совладать с тошнотой. Не очень-то прилично блевать в астматическую маску. «Какие?» — снова спросил я, когда слегка отдышался и уже мог расслышать ответ сквозь биение пульса в ушах и хриплые всхлипы легких. «Выбери снова». Я задумался. «Выбери снова?» — наконец переспросил я. Энея улыбнулась. Она уже восстановила дыхание и смотрела вниз, куда я даже взгляд бросить боялся. А ей это зрелище вроде бы даже доставляло наслаждение. В этот момент мне очень хотелось по-дружески взять ее в охапку и швырнуть в пропасть. Ох уж эта молодежь, порой она просто невыносима. «Выбери снова», — твердо повторила она. «А нельзя ли как-то пояснить?» «Нет, в том-то и суть. В простоте. Назови какую-нибудь категорию и сам поймешь, в чем тут дело». «Религия», — сказал я. «Выбери снова», — откликнулась Энея. Я рассмеялся. «Я не совсем шутила, Рауль». Мы снова двинулись вверх, а Беттик полностью погрузился в свои мысли. «Знаю, детка», — ответил я, хотя и не был уверен, что знаю. «Категорию, значит, назвать? Ну, пусть будет политические системы». «Выбери снова». «Ты не считаешь, что Священная Империя — конечный этап эволюции человеческого общества? Межзвездный мир, относительно неплохое правление и... О, ну да, бессмертие граждан». «Пора выбрать снова. И раз уж речь зашла о наших взглядах на эволюцию...» «Что?» «Выбери снова». «Выбрать снова что? Направление эволюции?» «Нет. Наши представления о том, что эволюция вообще имеет направление. Ну, большинство эволюционных теорий, если уж на то пошло». «Значит, ты не согласна с папой Тейяром? С гиперионским паломником отцом Дюре, сказавшим 3 века назад, что Тейяр де Шарден был прав и что Вселенная движется к постижению божественного разума и единению с ним, к тому, что он называл точкой Омега?» «Ты много читал в библиотеке Талиесина, а?» — поглядела на меня Энея. «Ага». «Нет, с Тейяром я не согласна. Ни с тем иезуитом, ни с безвременно скончавшимся папой. Мама была знакома и с отцом Дюре, и с нынешним, так сказать, папой, отцом Хойтом». У меня глаза на лоб полезли. «Вообще-то я знал, но когда тебе напоминают о знакомствах 300-летней давности, поневоле ошалеешь». «Как бы то ни было», — продолжала Энея, «в последнее тысячелетие учение об эволюции получило настоящий пинок под зад. Сначала Центр активно противодействовал исследованиям из страха перед быстрым развитием генной инженерии и, значит, распадом человечества на множество вариантных биологических видов, на которых Центр уже не сможет паразитировать. Затем гегемония под влиянием Центра веками пренебрегала биологическими науками. И, наконец, Священная Империя просто трепещет перед ними». «Почему?» «Почему Священная Империя боится биогенетических исследований?» «Нет», — уточнил я. «Как раз это-то я, кажется, понимаю. Центр, а вместе с ним и Священная Империя, хочет, чтобы люди оставались в том виде, который их устраивает. Согласно их догме, человек определяется количеством рук, ног и всего прочего. Я хотел спросить, к чему пересматривать эволюцию? Зачем вообще дискуссия о направлении или не направлении и так далее? Разве древняя теория недостаточно хороша?» «Нет», — лаконично ответила Энея. Пару минут мы поднимались в молчании, а потом она сказала. «Не считая мистиков, таких как тот, древний Тейяр, большинство ранних эволюционистов были достаточно осторожны, чтобы не говорить об эволюции в терминах цели и намерения. Это термины религии, не науки. До Хиджры ученые придавали анафеме одно только предположение о направлении эволюции. Они могли рассуждать только о тенденциях, повторяющихся статистических выбросах». «И что?» «А то, что в этом своем предубеждении они были ограничены, так же, как Тейяр де Шарден в своей вере. У эволюции есть направление». «А откуда ты знаешь?» — ласково поинтересовался я, гадая, что она ответит и ответит ли вообще. Она ответила, и ответила сразу. «Некоторые данные я видел еще до рождения, через гибридный канал связи отца с центром. Автономные разумы центра постигли суть человеческой эволюции много веков назад, когда люди пребывали еще в полнейшем неведении. Будучи сверх-сверхпаразитами, искины способны эволюционировать лишь в сторону еще большего паразитизма. Им остается лишь наблюдать живые существа и их эволюционную кривую. Или попытаться остановить эволюцию». «Так куда же ведет эволюция? К более мощному интеллекту? К какому-нибудь богоподобному разуму-муравейнику?» Меня занимало ее восприятие львов, медведей и тигров. «Разум-муравейник? Ты не мог придумать ничего более скучного и гнусного?» Я промолчал. Мне казалось, что именно к этому ведет ее учение о языке мертвых, языке живых и прочих шагах. Надо будет получше слушать, когда она надумает прочесть проповедь в следующий раз. «Почти все интересное в человеческом опыте — результат личных переживаний, эксперимента, объяснения, общения. Разум-муравейник стал бы чем-то вроде древней компьютерной сети, жизнью в высотах инфосферы, идиотизмом по всеобщему согласию». «Ладно, я по-прежнему ничего не понимал. Так какое же все-таки направление у эволюции?» «Больше жизни. Жизнь любит жизнь. Вот так вот все просто. Но что куда более поразительно, не жизнь, тоже любит жизнь и хочет влиться в жизнь». «Ничего не понимаю», — Энея кивнула. «Еще до Хиджры, на Старой Земле, в 20-х годах 20 века, в государстве, которое называлось Россия, жил геолог, он это понимал. Его звали Владимир Вернадский, и он ввел термин «ноосфера». И этот термин, если все пойдет так, как я предполагаю, скоро обретет новое значение для нас обоих». «Почему?» — спросил я. «Увидишь», — Энея коснулась моей руки. «В общем, в 1926 году Вернадский написал, атомы, единожды попав в поток жизни, покидают его крайне неохотно». Я ненадолго задумался. В науках я не знаток. Если что и знаю, так нахватался этого от бабушки в библиотеке Талия Сина. Но для меня эти слова имели смысл. 1200 лет назад его слова перефразировали более научно и обозвали эту более научную формулировку «законом Долло», — продолжала Энея. «Суть в том, что эволюция не идет вспять Исключения вроде китов Старой Земли, из сухопутных млекопитающих, попытавшихся снова стать рыбами, случаются крайне редко. Жизнь движется вперед, постоянно находит новые ниши и заселяет их. Ага. Это как когда человечество покинуло Старую Землю на кораблях с двигателями Хоукинга? Не совсем, покачала головой Энея. Прежде всего, мы сделали это преждевременно, по наущению техноцентра, и еще из-за того, что Старая Земля погибала. Впрочем, это тоже работа центра. Во-вторых, благодаря двигателю Хоукинга мы могли совершать скачки по всей своей галактической ветви, отыскивая похожие на Землю планеты с высоким коэффициентом по шкале Сольмева, большинство которых мы все равно терраформировали и населили существами Старой Земли, начиная от бактерий и дождевых червей и кончая утками, на которых ты охотился на гиперионских болотах. Я согласно кивнул, а сам подумал. Интересно, и что нам еще оставалось делать? Что плохого в том, чтобы отыскать место, где все как дома? Тем более, что и дом-то уже нет, и вернуться некуда. «Но есть кое-что поинтереснее, чем наблюдение Вернадского и закон Долло», — добавила Энея. «И что же, детка?» Я все еще думал об утках. «Жизнь не отступает». «Это как?» Еще не договорив, я уже все понял. «Да», — подтвердила Энея, видя мое просветление. «Стоит жизни найти где-нибудь хоть крохотную зацепку, она уже не отступит. Сам знаешь, в арктических льдах, в замерзших пустынях Старого Марса, в горячих источниках, на голых скалах Тянь-Шаня, даже в автономных разумных программах». «И что отсюда следует?» «А то, если предоставить жизнь самой себе, она в один прекрасный день заполонит всю Вселенную. Сначала зазеленеет одна галактика, потом соседние туманности и все остальные галактики». «Малоприятная перспектива». Энея остановилась и посмотрела на меня. «Почему, Рауль? По-моему, это прекрасно». «Зеленые планеты я видел. Зеленую атмосферу я вообразить могу, но это уже что-то сверхъестественное». «Так зеленые же не обязательно одни растения», — улыбнулась она. «Жизнь способна к адаптации. Птицы, люди в летающих машинах, ты и я на дельтапланах. Люди, способные летать». «До этого пока не дошло», — перебил я. «Но я хотел сказать, что в зеленой галактике люди, звери и...» «И живые машины», — подсказала Энея. «И андроиды. Искусственная жизнь в тысячах форм». «Ага. Люди, звери, машины, андроиды, всякое такое. Должны будут адаптироваться к космосу. А интересно, как?» «Не представляю». «Ничего, скоро представишь». Еще 300 ступеней и еще одна короткая передышка. «А какие еще направления эволюции мы упустили?» — спросил я, когда мы снова тронулись в путь. «Возрастание разнообразия и сложности. Ученые столетиями спорили об этих направлениях, но нет никаких сомнений, что в конечном итоге именно им эволюция отдает предпочтение. И разнообразию принадлежит главная роль». «Почему?» Должно быть, Энея уже устала от моих постоянных «почему». Я и сам чувствовал себя трехлетним ребенком. «Ученые привыкли считать, что фундаментальные эволюционные модели множатся. Это явление называют дивергенцией. Но оказалось, что все совсем не так. Разнообразие основных моделей уменьшается по мере нарастания антиэнтропийного потенциала, эволюции. Посмотри, к примеру, на выходцев со Старой Земли. Что у них одна и та же структура ДНК, это понятно, но ведь у них и основная модель одна и та же. Все они развелись из существ с радиальной симметрией, с глазами, питавшихся через рот, двуполых, словно отлитых в одной форме». «Но мне показалось, ты только что сказала, будто разнообразию принадлежит главная роль». «Именно. Но разнообразие вовсе не то же самое, что структурная дивергенция. Как только эволюция натыкается на хорошую модель, она отбрасывает варианты и сосредоточивается на почти бесконечном разнообразии производных этой модели. На тысячах, десятках тысяч взаимосвязанных биологических видов». «Трилобиты», — произнес я, уловив ее мысль. «Да, а когда жуки», — продолжил я. «Все эти чёртовы виды жуков». Энея широко улыбнулась. «Точно. А когда...» «Насекомые. На всех планетах, где я побывал, одна и та же куча треклятых насекомых. Комары, бесчисленное множество всяких...» «Ну вот, ты всё понял. Как только основы модели разработаны и открыты новые ниши, природа жмёт на всю катушку. Жизнь втискивается в эти ниши, внося разнообразие в базовую конструкцию организмов. Новые виды. За последние тысячелетия с началом межзвёздных перелётов возникли тысячи новых видов. И далеко не все созданы генной инженерией. Некоторые просто в бешеном темпе приспособились к тем подобиям Земли, куда их занесло». «Триаспии», — сказал я, вспомнив Гиперион. «Вечно голубые растения. Челма, тесловые деревья». «Это туземные виды», — возразила Энея. «Итак, разнообразие — это хорошо», — подытожил я, пытаясь докопаться до сути того, о чём мы говорим. «Разнообразие — это хорошо», — согласилась Энея. «Но, по крайней мере, один биологический вид старой Земли лишён всяческого разнообразия. Во всяком случае, он нисколько не изменился на колонизированных планетах с благоприятными условиями». «Мы? Человечество?» «Именно. Мы застряли в рамках одного вида», — мрачно кивнула Энея. «Страшно давно застряли. Теперь у нас есть шанс быстро прийти к разнообразию, но институты вроде гегемонии, империи и центра препятствуют этому». «А необходимость разнообразия распространяется на человеческие институты?» — поинтересовался я. «На религию, на социальные системы». Я думал о людях, которые помогли мне на Витусе Грейбале, а не Б. Я думал о народе спектральной спирали Амуа и их сложных, запутанных верованиях. «Целиком и полностью. Посмотри туда». Абеттик остановился рядом с мраморной плитой, на которой были высечены слова на китайском и древнем стандартном английском. «Вознёсся под синий купол небес восточного пика топаз. Но в горных отрогах лощина есть, что скрыта от праздных глаз. Её не ваяла людская рука, здесь тайна царит и покой. Её осеняет природа сама кровлею облаков. Пусть смена сезонов и времени бег в мир перемены несёт. Я в дивной лощине пребуду вовек, где замер событий ход». Дао Юнь, жена генерала Ван Нинчи, 400-й год до Рождества Христова. Мы двинулись дальше. Когда я поглядел вверх, мне показалось, что на верхней площадке последнего лестничного пролёта маячит что-то красное. Может, это и есть южные небесные врата, открывающие путь на вершину? Пора бы. «Разве не прекрасная мысль?» — сказал я, имея в виду стихотворение. «Может, подобное постоянство в человеческих институтах не менее, а то и более важно, чем разнообразие?» «Важно», — согласилась Энея. «Но как раз этим-то и занималось почти всё человечество на протяжении последнего тысячелетия, Рауль. Воссозданием институтов и идей Старой Земли на разных мирах. Взгляни на гегемонию. Взгляни на церковь и священную империю. Взгляни на эту планету». «Тяньшань? По-моему, он изумителен». «Согласна. Но всё это — сплошное заимствование. Буддизм немного эволюционировал. Во всяком случае, от идолопоклонничества и ритуалов вернулся к здравому смыслу, отличавшему его с самого начала. Но в остальном всё это лишь попытка возродить то, что было утрачено вместе со Старой Землёй». «Что именно?» «Язык, одежду, название гор, обычаи. Чёрт, Рауль, даже это паломничество и храм нефритового императора, если мы туда когда-нибудь доберёмся». «Ты хочешь сказать, что на Старой Земле есть гора Тайшань?» «Именно. И град мира есть, небесные врата, драконова пасть. Конфуций совершал на неё восхождение более 3000 лет назад. Только в лестнице на Старой Земле было всего 7000 ступеней». «Тогда я предпочел бы подниматься по ней», — заметил я, гадая, надолго ли меня хватит. Ступеньки, конечно, невысокие, но их чертовски много. Впрочем, я понял, о чем ты. Сохранять традиции хорошо, но здоровый организм развивается и культурно, и физически. Что возвращает нас к вопросу об эволюции? Так какие же другие направления, тенденции, цели и что там еще мы упустили за последние десяток веков? Во-первых, все возрастающее число индивидуумов. Жизнь любит квадриллионы видов, но она без памяти любит суперквадриллионы индивидуумов. В каком-то смысле Вселенная настроена на индивидуумов. В библиотеке Талии Сина была книжка под названием «Эволюция иерархических систем» одного мужика со Старой Земли, Стэнли Солса. Тебе она не попадалась? Нет. Должно быть, проглядел. Я больше читал древнюю голографическую порнуху. «Угу», — хмыкнул Энея. «Ну, Солс сформулировал это довольно гладко. В ограниченном материальном мире может существовать безграничное число уникальных индивидуумов, если они гнездятся друг в друге, а мир расширяется». «Гнездятся друг в друге», — задумчиво повторил я. «Ага, как бактерии Старой Земли в нашем кишечнике и инфузории туфельки, которых мы вытащили в космос, и другие клетки в наших телах. Чем больше планет, тем больше народу». «Ага, ну да». «Вот именно, что больше народу. Нас сотни миллиардов, но за последние века от падения до империи численность человеческого населения галактики, бродяги не в счет, стабилизировалась». «Ну да, контроль рождаемости — дело серьезное», — повторил я то, чему учили каждого жителя Гипериона. «В смысле, раз Кристоформ способен растягивать человеческую жизнь на многие-многие века». «Точно. С искусственным бессмертием застой усугубляется. И физический, и культурный. Это почти аксиома». «Но ведь это не повод отказывать людям в продлении жизни», — нахмурился я. Голос Энеи звучал будто из неведомой дали. Казалось, она раздумывает над чем-то несравненно более важным. «Нет», — сказала она наконец. «Само по себе не повод». «Так что там с направлениями эволюции?» — спросил я, глядя на приближающуюся пагоду и вознося молитвы, чтобы беседа отвлекла меня от весьма красочных картин падения и низвержения с 20 с чем-то тысяч ступенек, по которым мы поднялись. «Из достойных упоминаний осталось только три. Возрастающая специализация, возрастающая взаимозависимость, возрастающая изменчивость. Все они важны, но важнее всех последние». «Как ты, детка?» «Эволюция сама эволюционирует. Ей просто приходится эволюционировать. Изменчивость уже сама по себе важная для выживания наследственная характеристика. Системы, живые и прочие, должны учиться эволюционировать и до некоторой степени управлять процессом и темпом собственной эволюции. Мы, то есть люди, 1000 лет назад подошли к этому умению совсем близко, но центр отобрал его у нас. Во всяком случае, у большинства». «В каком смысле у большинства?» «Обещаю, через несколько дней ты сам все увидишь». Наконец-то мы достигли южных небесных врат и прошли под красной аркой, увенчанной золотой крышей. Впереди остался только небесный путь, тропа, ведущая по черному пологому склону к едва различимой вершине. Нас окружал суровый безжизненный пейзаж. Здешний климат, если можно назвать климатом, почти космический вакуум, подходил для жизни ничуть не лучше, чем поверхность спутника Старой Земли. Я как раз хотел отпустить реплику насчет ниши, в которой жизнь еще не нашла зацепки, когда Энея сошла с тропы и направилась к маленькому каменному храму, приткнувшемуся среди острых утесов и расщелин в нескольких сотнях метров от вершины. Вместо двери в нем стоял воздушный шлюз, настолько древний, что его вполне могли снять с одного из первых кораблей колонистов. Как ни странно, шлюз работал, и когда Энея нажала на кнопку, наружная дверь закрылась, а внутренняя не открывалась, пока давление воздуха в камере не уравнялось с давлением внутри храма. Переступив порог, мы оказались в небольшом помещении, практически пустом. Там стояла затейливая бронзовая ваза с живыми цветами, Несколько зеленых веточек и красивая статуя, некогда позолоченная. Женщина в золотых одеяниях, толстощёкая и доброжелательная, совсем как Будда в женском обличии. Голову ее венчала позолоченная корона из листьев, а позади — странное дело — чеканный золотой христианский нимб. Сняв шлем, андроид сообщил. «Воздух хороший, давление вполне подходящее». Мы с Энеей стащили капюшоны, наслаждаясь возможностью подышать по-человечески. У ног статуи лежали курительные палочки и коробка спичек. Опустившись на одно колено, Энея чиркнула спичкой и зажгла палочку. Комната тут же наполнилась крепким ароматом благовоний. «Повелительница лазурных облаков», — улыбнулась Энея радушной золотой богине. «Богиня Зари. Зажигая палочку, я совершила жертвоприношение и просила о рождении внуков». Я уже почти улыбнулся, но улыбка застыла у меня на губах. «У нее есть ребенок. У моей любимой уже есть ребенок». Горло перехватило. Я отвел взгляд, но Энея подошла ко мне, взяла за руку и предложила. «Может, перекусим?» Я и забыл о наших коричневых ланч-пакетах. Поесть в шлеме или астматической маске было бы несколько затруднительно. Мы уселись на пол в полумраке комнаты среди клубящегося дымка и аромата благовоний и набросились на сэндвичи. «Куда теперь?» — спросил я, когда Энея взялась за штурвал шлюзовой камеры. «Я слышал, что на восточном краю вершины есть обрыв под названием «Скала самоубийц», — сказал Аббеттик. «Там люди приносят себя в жертву. Прыгнувший в пропасть мгновенно оказывается перед ликом нефритового императора и таким образом получает гарантию, что его просьба будет удовлетворена. Если вам в самом деле нужна гарантия рождения внуков, можете прыгнуть». Я вытаращился на андроида. Все-таки интересно, что это? Специфическое чувство юмора или извращенная психика? «Лучше заглянем сначала в храм нефритового императора», — рассмеялась Энея. «Посмотрим, есть ли кто дома». До вершины оставалось метров 50, когда из непроницаемо черной тени, будто из угольного мешка, выступила, преградив нам путь, высокая фигура. «Шрайк», — подумал я, зачем-то сжав кулаки. Присмотревшись, я понял, что ошибся. Перед нами стоял человек, очень рослый, но все-таки человек, в боевом скафандре высшей защиты, потрепанном в боях. Стандартное снаряжение имперских морпехов и швейцарских гвардейцев. За противоударным визором шлема выразительное лицо чернокожего гиганта, обрамленное коротко подстриженными седыми волосами. На лице свежие, незатянувшиеся раны. Во взгляде ни капли дружелюбия. В руках универсальная десантная винтовка. Направив ее на нас, гигант скомандовал на чистоте наших ларингов. «Стоять!» Мы остановились. Как бы дальше он не знал. Первое, что я подумал, наконец-то они до нас добрались. И тут Энея шагнула вперед. «Сержант Григориус?» — спросила она. Гигант вскинул голову, но оружие не опустил. В глубоком вакууме его винтовка идеально справилась бы с любой задачей. Она могла выпустить тучу игл, энергетический разряд, поток заряженных частиц, пулю или реактивную гранату. Ствол был направлен прямо в лицо моей любимой. «Откуда вы знаете мое?» — начал сержант и вдруг резко отшатнулся. «Вы она! Та самая!» «Девочка, которую мы искали так долго, на множестве планет. Энея!» «Да. Кто-нибудь еще уцелел?» «Трое». Григориус указал куда-то вправо, и я с трудом разглядел черный шрам на черной скале с обугленным островом чего-то вроде спасательной капсулы. «Есть ли среди них отец капитан Де Соя?» «Это имя я помнил». Помнил голос Де Сои, звучавший из комлога, когда он нашел нас, спас от немец, а затем отпустил на рощу богов почти 10 лет назад. «Так точно», — доложил сержант Григориус. «Капитан жив, но долго не протянет. Он жутко обгорел на бедном старичке Рафаиле. Капитан распался бы на атомы, кабы не сомлел, дав мне шанс утащить его на шлюпку. Другие двое тоже ранены, но отец капитан при смерти». Опустив винтовку на камни, он устало оперся на нее. «Умирает истинной смертью. Саркофага нет, а наш любимый капитан заставил меня поклясться, что я лучше распылю его на атомы, чем дам воскреснуть полоумным придуркам». Энея, понимающе, наклонила голову. «Можете отвезти меня к нему? Мне надо поговорить с ним». Взвалив тяжелую винтовку на плечо, Григориус опасливо покосился на нас с Абеттиком. «А эти двое?» «Это мой лучший друг». Энея прикоснулась к локтю андроида и взяла меня за руку. «А это мой возлюбленный». Сержант кивнул и, повернувшись, повел нас к вершине, к храму нефритового императора.